Глава 24. Не бывает борьбы слишком тяжелой, слишком неравной, ведь даже проиграв, если мы проиграем, мы будем знать, что жили. Аномандр Рейк, сын тьмы. Куски распавшейся луны, каждый размером с континент, посылали в мир отраженный свет. Ткань ночи, столь плотно окружившая город Черный Коралл, начала наконец-то рваться. Сеть, бывшая проявлением Куральд-Галейна, слабела под натиском. Лучи прорывали ее. Лунный свет омывал дома, купола, башни, стены и давным-давно мертвые сады, окруженные этими стенами. Серебристое сияние впитывалось в темные воды гавани, заставляя обитателей ее нырять в бездонные глубины. Новый мир. Юный мир. Столь неожиданный, столь преждевременный дождь смерти. Эндест Силан ощущал каждый прорыв, скорчившись на мозаичном полу великого преддверия храма. Некогда он сдерживал воды, набегавшие на лунное семя. Намного раньше он вел владыку на последнюю, роковую встречу с самой матерью. Он сжимал слабую руку умирающей верховной жрицы, разделяя жалкое знание. Ее никто и ничто не ждет. Совсем никто и ничто. Он стоял, о боги, так давно, взирая вниз на окровавленные руки, на тело милой и доброй женщины, жены Андариста. Сквозь высокое окно сверкали золотом и киноварью огни умирающего Харкинаса. Сайлен-гора из потерянных харкинасских лесов верили, будто Отец Свет создал луну как сладкое искушение, невинный дар матери тьме, чтобы напоминало ей о его любви, сверкая на ночном небе. Но еще они верили, что луна — лишь оборотная сторона зловещего глаза Отца Света, и если бы кто-то смог подняться, перелететь обширное пространство, то открыл бы, что луна — просто линза, и, поглядев сквозь нее, можно узреть мир, для которого она является солнцем. Сказитель Сайлен-гора мог ухмыльнуться и проделать руками странные движения. «Перспектива», — мог бы сказать он. «Видите?» «Мир меняется в зависимости от того, где вы стоите. Так выбирайте, дети мои, выбирайте и выбирайте, где вам встать». «Где вам встать? Мир меняется. Мир меняется». Да, он сдержал море, он заставил лунное семя сделать глубокий вдох и не выдыхать долгие месяцы. Но сейчас, ах, сейчас владыка попросил его сдержать сам свет. Спасти не крепость, но город. Задержать не один вдох, но дыхание Куральд-Галейна, старшего пути. Но он стар. Он не знал. Не знал. Встав в 20 шагах, в нише верховная жрица смотрела. Видела, как он сражается, как призывает последние резервы сил. Видела, как он медленно, неумолимо проигрывает. И ничего не могла сделать. Свет осаждал тьму в небесах. Бог, влюбленный в гибель, осаждал дитя искупления. Он мог использовать невинное дитя, чтобы захватить ослабленный остров Куральд-Галейна, потребовать для себя престол тьмы. Ибо она отвернулась. И против всего этого древний годами дряхлый ведун. Как нечестно. Время стало врагом. Но ведь, сказала она себе, горько улыбнувшись, время всегда было врагом. Эндест Силан не способен заделывать каждую брешь. Она начала чувствовать вред, причиненный ночи и всем Тистеанди города. Он кажется болезнью, потерей внутреннего равновесия. Она сама слабеет. Все мы слабеем. Старый сломленный мужчина. Он слишком слаб, они знали это. Все, кроме одного, от которого зависело все. Владыка Рейк, вера ослепила вас. Узрите его, стоящего на коленях. Вот, владыка, ваша фатальная ошибка. А без него, без силы, способной отгонять всех и все отсюда, без этого ваш великий замысел разрушится, погребая нас под руинами. Клянусь бездной, погребая всех. Теперь кажется столь очевидным, предстать перед Рейком означало попасть под власть полной и нерушимой уверенности. Он мог ощутить все, принять точное решение, заставляя зрителя пережить недоверие, затем удивление, а затем и трепет. Планы сына тьмы всегда безошибочны. Верьте в него, и все встанет на положенные места. Но сколько планов срабатывало лишь потому, что мы верили в него. Сколь часто мы, а особенно Эндест и Спиннок, совершали нечто превыше сил, только чтобы доказать, видение Рейка вновь оказалось верным. И сколь часто он просил об этом нас или их. Но Аномандра Рейка здесь нет. Нет, он ушел. Навеки. Так где же прочное ядро уверенности, за которое они могли бы ухватиться? В отчаянии, в жалкой нужде. Ты никогда не должен был оставлять это на нас, на него. Боль души распространяется. Едва она сдастся, последний бастион, защищающий каждого Тистеанди, падет, и все умрут, ибо они — плоть Куральд-Галейна. Наш враг будет пировать на плоти. Владыка Аномандр, ты тоже бросил нас. Она стояла в нише, словно в саркофаге, горя в лихорадке, следя, как Эндест Силан медленно оседает там, в центре гордой, вызывающей, покрывшей весь пол мозаики. Ты подвел нас, а мы подводим тебя. Издав мучительный всхлип, Апсалара влезла на балку. Кожа на руках почернела. Она отчаянно била ногами, стремясь отдалиться от вихрящегося завитка темноты. Она скользила на спине по жирной смазке, по поту, желчи и крови. Над руками поднимался дымок. Пальцы скорчились, словно корни. Боль была так сильна, что почти равнялась наслаждению. Она извивалась, содрогалась в ее хватке. А затем свалилась с бревна. Цепи звякнули о мокрую древесину. Она расслышала, как что-то ломается. Ударилась о покрытую пеплом почву и уставилась на торчащие вверх руки. Увидела покрытые изморозью кандалы и обрывки цепей. Фургон скрипел, разворачиваясь. Душу наполнили ужас и непонимание. Она страстно захотела сделать хоть что-то, отбросив осторожность, отбросив здравый рассудок. Лежа в холодной мутной грязи, она хотела расхохотаться. «Свободно! Свободно! Только бежать некуда!» Руки, похоже, отмерли. «Какой прок в воровке с мертвыми гниющими руками?» И маска попыталась расправить пальцы, и увидела, как костяшки лопаются, будто пережаренное мясо. Раскрылись алые трещины, из ран упали первые капли крови. Хороший знак. «Огонь — жизнь!» — напевно сказала она. «Камень — плоть, вода — дыхание, огонь — жизнь, камень — плоть, дыхание — жизнь. Сорви цветок на поле, и он завянет. Возьми красоту, убей красоту, ибо то, чем ты владеешь, бесполезно. Я воровка. Я беру, но не храню. Все, что добыла, отбрасываю. Я беру ваше богатство только потому, что вы держитесь за него. Я Апсалара, госпожа воров. Только тому нужно меня страшиться, кто жаждет обладать». Она видела. Пальцы медленно распрямились. На них завиваются и затем отваливаются полоски кожи. Она выживет. Рук коснулась тьма, но она еще жива. Как будто это имеет значение. Даже здесь, под фургоном, ее окружали жуткие звуки войны. Хаос смыкался со всех сторон. Души гибли в количествах, не поддающихся подсчету, и в криках слышалась такая боль потери, что она предпочла ничего не слышать. Гибель достойных душ. Громадное и бесполезное жертвоприношение. Нет, обо всем этом не стоит думать. Апсалара перекатилась на бок, встала на четвереньки, поползла. И судорожно вздохнула, потому что знакомый голос заполнил ее череп. «Госпожа воров, возьми глаз, глаз Бога. Апсалара, укради глаз». Она дрожала, она удивлялась. Как? Как он дотянулся до ее разума? Такое возможно только если он... Если... Апсалара вздохнула в третий раз. Да, однажды от боли, второй раз от удивления, в третий — в надежде. И маска поползла снова. «Срывай цветок, я иду к тебе». «О да, я иду к тебе». С каждой пожранной душой сила хаоса росла. Голод толкал его вперед все неистовее. Осажденные начали отступать. Но отступать было некуда. Необузданные легионы обступили застывший фургон, заслоненный все уменьшающимся кольцом душ. Несчетные мертвецы, отозвавшиеся на последний зов Худа, таяли. Почти все были так стары, что забыли, что такое сила. Забыли, что только воля дает нам силу. Сопротивляясь хаосу, они могли лишь замедлять его наступление. То, что оставалось от них, рвалось на части, проглатывалось. Но некоторые оказались сделанными из более прочного материала. Серые мечи, доставшиеся Худу после падения Феннера, сражались с мрачным упорством. Их командир, Брухалиан, казался вросшим в землю камнем. Он умел усилием воли сделать себя неколебимым, недвижимым. В конце концов, он такое уже проделывал. Его отряды сражались впечатляюще долго, но фланги их оказались под атакой, так что оставалось лишь отступать к громадной повозке с грудой тел. Горстка сигулехов, все, что осталось от сил второго, построилась в непостижимо тонкую линию рядом с серыми мечами. Каждый из них пал от руки Рейка, и одного воспоминания оказалось достаточно. Оно жгло кислотой, оно пылало позором. Они надели боевые маски, нарисованные полосы, значки рангов, которые начали выцветать, исчезать под пламенем хаоса, пока каждый воин не оказался в сверкающей чистой личине. В мире меча сила должна сдаться перед высокой истиной. «Здесь», — казалось, говорил им Драгнипур, — «вы все равны». Другим флангом серые мечи сомкнулись с тугим узлом солдат, мостожогов. Прочие воины-малозанцы припадали к ним, питаясь силой солдат взошедших, силой командира, откликавшегося ныне на имя Искар-Джарак. Мостожоги построились полукругом, и он медленно сжимался под натиском врага. Серые мечи слева, а остатки скованных справа. Там громадина-демон стал во главе клина особо упрямых. Слезы текли по лицу демона, ибо он сражался, скорбя по каждому павшему. Горе готово было разорвать сердце жемчужины. Он бился не за себя, не за повозку, даже не за врата тьмы, заблуждающую обитель. Демон сражался за товарищей, как солдат, уже не способный сдаться, ибо пощады ему все равно не будет. В запятнанном копотью небе скованные драконы, Локви Вивалы и Энкаралы, прорезали борозды в наседающих тучах. Молнии выхлестывались, обволакивали их, рвали на части. Но они сражались. Энкаралы не умели отступать, ведь они всего лишь безмозглые яростные звери. Для них хаос был всего лишь дерзкой и враждебной силой. Локви Вивалы находили силы в глубинах сердец, слишком больших для этих скромных тел. Нет, они не драконы, они их братья меньше, но они знают силу вызова, силу презрения. Драконы, почти все скованные смертью во времена Драконуса, были равнодушны к вратам и к участи прочих слабаков, сражаемых внизу. Они не бились ради высокой цели. Нет, каждый бился сам за себя, ибо знал, выживание не имеет ничего общего с благородством, никаких союзов, ни мысли о совместном наступлении. Раскаленные разумы этих тварей способны вместить лишь идею отдельного личного боя, сила и проклятие. Но среди злых, буйных облаков сила изменяла, сама натура драконов обернулась против них. Битва ярилась. Гибель ревела оглушающим кличем, вытеснившим все иное из умов сражающихся. Они превратили волю в оружие. Они рубили этим оружием бесформенного ртутного недруга, только чтобы обнаружить новых и новых врагов, налетающих с визгом, смехом, ударяющих мечами в щиты. Ток не знал, откуда у него треклятый конь. Одно было очевидным. В душе зверя пылает несокрушимая воля. При жизни он не был воспитан для битв, однако сражался, словно боевой жеребец, вдвое больше весом. Бил копытами, легался, кусался. Виканская порода — это, очевидно, тварь потрясающей живучести, снова и снова выносящая его из заварухи. Он начал подозревать, что погибнет первым. Это способно внушить смирение? Нет, разъярить. Он попытался усмирить животное, когда оно снова понесло его к стене хаоса. Плохая привычка — умирать и умирать снова. Конечно, этот раз последний, и человек более умный нашел бы всем утешение. Более умный. Он же бунтовал. Он плевал в очи несправедливости. Он сражался, хотя пустая глазница нестерпимо зудела, и ему казалось, будто нечто прогрызает путь в мозги. Он упустил удила, чуть не свалился с седла, когда конь ускакал от первой линии мостожогов. Ток разразился каскадом ругательств. Ему хотелось умереть рядом с ними, ему нужно... Нет, он не один из них. У него нет такой силы, суровости взошедших. Но он видел Троца, Деторан и многих других. И там был самый Скарджарак, хотя почему Скворец предпочитает какое-то семиградское имя вместо заслуженного, настоящего, Ток не понимал. Спрашивать у полководца не хотелось. Боги, он даже не сумел бы подобраться близко, так тесно мостожоги окружали своего командора. А теперь дурацкий конь уносит его все дальше. Впереди он увидел повелителя смерти. Тот стоял неподвижно, словно раздумывал, каких гостей пригласить на пикник. Конь нес Тока прямо к жуткому ублюдку. Тот обернулся в последний момент, когда конь затормозил, проехавшись по пеплу и грязи. Худ опустил глаза, разглядывая свежие пятна на рваной одежде. «Не смотри на меня!» — зарычал Ток, снова хватая поводья. «Я пытался послать скотинку в другом направлении». «Ты мой глашатай, Ток-младший, и ты мне нужен». «Для чего? Объявить о предстоящей свадьбе? А где твоя костлявая старуха?» «Ты должен доставить весть». «Куда? Как? Если ты не заметил, Худ, у нас тут некоторые проблемы. Боги, глаз! Ну, я про отсутствующий, он меня с ума сводит». «Да, отсутствующий глаз. Насчет...» В это мгновение конь Тока дернулся от внезапного ужаса, ибо кипящая туча нырнула, словно громадный кулак, охватив умирающего дракона над их головами. Завизжав сорванным голосом, Ток пытался вернуть контроль над скакуном. Дракон упал сбоку. Он был окружен наседающими легионами. Они сомкнулись. Еще миг, и дракона не стало. Конь заржал и встал спокойно. Только чтобы понести снова, когда порыв холодного и горького ветра возвестил о прибытии еще кого-то. Можно ли получить хоть какую пользу от советов покойника? Гланно Тряб был горазд задавать такие вопросики, но в этот раз промолчал. Забавно, на что способно чувство ужаса. Пути, врата, порталы и места, которые никто в здравом рассудке не захочет посетить, какие бы интересные сцены тут ни открывались. Нет, он не знает, куда они скачут. Одно понятно, в самое что ни на есть, неприятное местечко. Лошади ржали, что им свойственно перед концом пути. Карета ударилась о грязную землю среди хора отчаянных воплей, треска и какофонии, завиляла туда и сюда. И небо падает огромными ртутными шарами, и тут драконы и вайвелы, и Худ знает кто еще. Цепи хлещут влево и вправо, вверх и вниз, выходя из-под самого уродливого из виденных тряпом фургонов, загруженного трупами сверх всякого разумного расчета. Разумеется, он налег на тормоза. А чего еще вы ждали? Тела полетели мимо. Полнейшая терпимость свернулась в прыткий меткий шар, мягко приземлилась и покатилась. Брончливый здоровяк-остряк взлетел и смог упасть на четыре лапы. Мяу! Тогда как Финт, куда менее элегантная при всей пышно-ярой красе, шлепнулась лицом в грязь, раскинув ноги и руки орлом, как глупая девчонка. Амба и Джула пролетели в обнимку, будто голубки, а потом земля разлучила их. Рекканто Илк упал позади Гланно, расщепив задник сиденья. «Ты идиот! Мы ж не привязались! Была тьма и тьма, и ничего! А тут ты бросаешь нас в... Не я, кривоногий Свинтус!» Спор увял, едва спорщики разглядели подробности окружающего пейзажа. Рекканто Илк медленно распрямился. «Святое дерьмо!» Гланно вскочил. «Картограф!» Однако он позабыл про лупки. Завопив, возчик пошатнулся и упал на спины лошадей. Они вежливо расступились, чтобы он мог провалиться поглубже и запутаться в упряжи, а потом снова сошлись, стараясь растереть его в такое пюре, какое никогда больше не сможет дергать за удила. Рекканто спустился и помог ему выпутаться. Лупки оказались полезны. Гланно, не переставая, вопил от боли, но новых переломов видно не было. Через миг он снова сел на сломанное сиденье. Мерзкий, похожий на мертвеца Ягуд, шел к картографу, который замер вниз головой, привязанный к колесу, так что видел только грязные ягудские сапоги. «Я уже начал гадать», — сказал Ягуд. «Не заблудился ли ты?» Оттолкнув Рекканто, Тряп слез с кареты, чтобы стать свидетелем роковой встречи. «О да, это же сам Худ! О, вот так чертово воссемъединение!» Перекошенная улыбка картографа заставила коня ближайшего всадника запаниковать. Солдат выразительно выругался, пытаясь утихомирить животное. «Повелитель!» — забормотал картограф. «Мы оба знали, что, поехав кругом, вернешься, откуда поехал». Он жалко задергался в путах. «Откуда поехал?» — печально добавил мертвец. Остряк, едва подхромав к ним, издал утробный рык и зашагал к дверце кареты. Постучал кулаком. «Мастер Квел!» Худ повернулся к воину. «Не нужно, выкормыш Трейка. Моим единственным требованием было, чтобы вы прибыли сюда, а теперь можете отбывать. Картограф проводит». Полнейшая терпимость подтащила потерявшую сознание Финт к карете, выказав недюжинную силу. Впрочем, от натуги глаза ее угрожающе выпучились. Гланно толкнул Рикканто, кивнув на Полушу. «Речик ни о чем не напоминает?» Рикканто покосился и хихикнул. «Вы оба покойники!» — прошипела женщина. Амба и Джула встали по ее бокам, ухмыляясь сквозь слой грязи. В карете Маппо решил было открыть дверь, но Квел вытянул дрожащую руку, остановив его. «Боги, не надо!» Чудная наперстянка скорчилась на полу, раскачиваясь и бормоча. «Что снаружи?» — спросил Трель. Квел потряс головой. Он был бледен, как кость, лицо покрылось потом. «Должен был догадаться, то, как карта сужалась в конце пути. Ох, нас использовали, обдурили! Боги, похоже, меня стошнит». «Проклятые тригалы!» — пробурчал Ток. Его совершенно вывело из себя внезапное, необъяснимое прибытие кареты. Как они смогли пробраться сюда? И тут он увидел Остряка. «Боги подлые, ты!» Внутри кареты кого-то рвало. Остряк уставился на Тока, нахмурил лоб. «А, догадываюсь, что я уже не похож на Анастера». «У нас был...» «Глашатай», — сказал Худ. «Время». Ток скривился, почесал глазницу. «Что? Ты отсылаешь меня с ними?» «Некоторым образом». «Тогда я присоединюсь к живым?» «Увы, нет, Ток-младший. Ты мертв и мертвым останешься. Но это твое последнее задание как глашатая. Другой бог затребовал тебя». Ток начал спешиваться, однако повелитель смерти остановил его. «Скачи позади кареты как можно ближе. Некоторое время. Теперь, глашатай, хорошенько запомни последнюю весть. Нужна кровь. Нужна кровь». Остряк перестал прислушиваться. Даже беспокойство от вида одноглазого всадника быстро затихало, ибо его подхватил поток боевого буйства. Он смотрел на врага, видел, как погибают обороняющиеся. Война, которую не смогут выиграть жалкие души, война, которой требуется поборник, способный стоять до конца. Из груди вырвался утробный рык. Он сделал шаг от кареты, потянулся за саблями. «Куда, чудак-человек?» Крик заставил его вздрогнуть. Остряк поглядел на Гланнотряпа, а тот жестко улыбнулся. «Дольщики так просто не уходят. Неужто нам придется утыкать тебя стрелами? Быстро на борт, полосатик, мы снова отчаливаем!» Исход может быть только один. Драконус понимал это с самого начала. Он не ощутил прибытия и отбытия тригалов, исчезновения тока. Все внешнее уже не могло пробудить его чувства. Один исход. Но ведь Драгнепур никогда не сулил спасения. Железо, выкованное, чтобы связывать. Тысячи цепей, сращенных, ставших лезвием, слой за слоем, скрученные, спаянные, свитые, словно канат. Драконус, окруженный пылающими огнями сердца огни, делал цепи из всех существующих в природе металлов, выковывал звено за звеном, швырял металлические жилы на наковальню, опускался молот. Тот самый молот, единственный инструмент, способный выковать подобное оружие. Он помнил его тяжелый вес, обжигающую рукоять, не желавшую поддаваться руке чужака. Даже в грезах огнь была недовольна. Цепи на цепи. Цепи, чтобы связывать. Связывать саму тьму, преображать старый лес, по которому она скиталась, превращая черное дерево в карету, в громадные неуклюжие колеса, в днище, ставшее горизонтальной дверью над порталом, словно крышей склепа. Черное дерево, чтобы удерживать и вмещать душу Куральд-Галейна. Он вспоминал. Искры разнообразных оттенков летят расщепленными радугами. Оглушительный стук молота, звоны, дрожащие от каждого удара наковальни, волны жара, обжигавшие тело, горький вкус сырой руды, вонь серы. Цепи, цепи и цепи, превращайтесь в мерцающие разводы на клинке. Клинок идет в воду, потом в белое сердце огни, а потом все снова и снова. Цепи. Цепи, чтобы связывать павших. Но сейчас непостижимо, невероятно, но Драконус ощутил, как нечто лопается. Цепь порвана. Так все кончается. Я не думал, не предполагал. Он видел, как связанные спутники разбредаются в стороны, падают. Видел хаос, опускающийся на них, с ядовитым усердием пожирающий плоть, пока кандалы не упадут на земь, пока железные браслеты не окажутся пустыми. Ничего не остается. Я никогда не хотел. Не хотел такого итога. Для всех вас, для нас. Нет, я был слишком жесток, чтобы воображать конец. Бегство. Но сейчас услышьте мои мысли. Я хотел бы видеть вас живыми. Да, в цепях, но не от жестокости. О, нет. Возьми меня, бездна. Я хотел бы видеть вас живыми, ибо познал жалость. Может быть, она плачет. А может, обжигающие слезы означают приступ истерического смеха. Неважно. Их пожирают заживо. Нас всех пожирают заживо. Драгнипур начал распадаться. Когда хаос разрушит фургон, растворит двери, схватит врата, меч треснет, и хаос вырвется из хитроумной ловушки. Блестящий обман Драконуса, вечная приманка, заставляющая хаос отвлечься от всего иного, провалится. Ему не хочется размышлять о том, что случится с бесчисленным числом королевств и миров. Разумеется, он не сможет увидеть, что будет потом. Он знает лишь одно. Последние мысли наполнены ничем иным, как горькой виной. «Итак, хаос, хотя бы одной твоей жертве ты окажешь милость». Он пошел туда, к прочим связанным, чтобы встать, пожалуй, рядом с жемчужиной в ожидании конца. Отзвук лопнувшей цепи все еще тревожил его. Кто-то вырвался. Как? Даже гончие теней смогли сбежать, лишь бросившись в черное сердце Куральд-Галейна. Их цепи не лопнули. Извечная цельность Драгнипура не была нарушена. А теперь... Кто-то сбежал? Как? Цепи, цепи и цепи, чтобы связывать. Костистая рука схватила его за плечо, потянула назад. Драконус с рычанием повернул голову. «Пусти, чтоб тебя! Я встану с ними, Худ! Я должен! Неужели не видишь?» Владыка смерти ухватился еще сильнее. Ногти впились в кожу. Худ постепенно подтянул его к себе. «Схватка эта!» — прохрипел бог. «Не для тебя. Ты мне не хозяин!» «Встань со мной, Драконус. Время еще не пришло». «Для чего?» Он попытался высвободиться, но сила Ягут оказалась беспредельной. Драконус смог бы вырваться, лишь оставив плечо в хватке Худа. Они с владыкой смерти стояли вдвоем в нескольких шагах от неподвижной повозки. «Считай это», — сказал Худ. «Его просьбой о прощении». Драконус удивился. «Что? Кто просит прощения?» Худ, владыка мертвых, должен был попасть в Драгнипур последним. Что бы ни планировал сын тьмы, последним актом игры должно было стать убийство древнего бога. Так полагал Драконус. Безумная, бесцельная игра, напрасное приобретение времени, потеря бесчисленных душ, всего королевства мертвецов. Но, как оказалось, Драконус ошибался. Был еще один. Еще один. Прибывший с силой горы, порванный в клочья долгим, оглушительным, сокрушающим взрывом. Серебристые тучи разорвались, унеслись клочьями на темных ветрах. Легионы хаоса дрогнули. Тысячи шагов, выигранных в жестком бою, были оставлены в мгновение ока. Драконы заревели. Крики, словно вырванные из глоток, давление, боль, поражающая мощь. Хаос отпрянул и тут же, медленно, начал собираться с силами. Никакая сила не способна побороть такого врага. Разрушение — единственный его закон, и он пожирает себя, пожирая все вокруг. Хаос, движущийся путями тьмы, всегда появляется невидимо, из неожиданных мест, в которые никто не думает заглядывать, а тем более ставить стражу. Меч и внутренний его мир начали, наконец, умирать. Рука Худа убралась с плеча. Драконус упал на колени. Еще один. Да, он знает, кто явился к ним. Не захохотать ли? Не отыскать ли его? Не высмеять ли? А может, сомкнуть руки на горле, чтобы они ушли в забвение, слившись друг с другом? Нет, он ничего такого не сделает. Кто просит у меня прощения? Будь у него силы, он закричал бы. Аномандер Рейк, не тебе просить. Увы, мольбы должны исходить от меня. Я захватил в ловушку мать тьму, твою мать. Так что ты сделаешь? Ударило сердце. Драконус тихо вздохнул и поднял голову, открыл глаза. «Рейк!» — шепнул он. Потом медленно встал, повернулся к повозке, чтобы узреть. Второй видел, как падает еще один сигулех. Он разворачивал коня, чтобы поглядеть мертвыми очами на резную карету, понесшуюся вслед за бешеными лошадьми. По бокам висели фигурки, цепляющиеся за драгоценную жизнь. Щель разверзлась, и лошади пропали в ней. Глашатай Худа, одноглазый солдат, вбил каблуки в бока потрепанного скакуна, помчался следом. Голос повелителя смерти достиг второго. «Кажется, ты все же понадобишься. Так иди и помни, старый дружище, что послужил мне верно. Я уже не бог смерти». Когда выполнишь последнее дело, служба твоя окончится, и тогда шкура дерг твоим услугам. Второй запрокинул голову, скрытую шлемом и маской, и завопил от радости. Вложил мечи в ножны, поспешил за поездом тригаллов. Он видел, как пропадает глашатай. Разрыв начал закрываться. Второй пришпорил давно мертвого якгутского жеребца, стремясь к умирающему порталу. И выбрался из мирка Драгнипура. Прочие сигулехи все равно обречены, и хотя в этой битве они искупили позор смерти от руки чужака, погибать рядом с ними нет причины. Второй не стал гнаться за караваном, пробиравшимся через неведомые пути. О нет, ибо его призвали. Его призвало оружие, ощутившее нужду. Скрывшись в бурлящей буре, за яростными ветрами он прорвался, и копыта коня застучали по камням мостовой. Второй увидел то, что искал, протянул руку. «Я возьму свое!» — произнес гулкий металлический голос. Копье было вырвано из рук резчика. Явившись в ореоле рваных полос кожи, перепутанных ремней и погнутых пластин, неупокоенный сигулех, давным-давно давший ему оружие, направил копье и помчался на белых гончих. «Шкуродер!» — заревел он. «Я иду за тобой! Но сначала эти красавцы!» Карса Орланг ступил в сторону, увидев неожиданно появившегося воина в доспехах на чудовищном мертвом коне. Поняв, что пришелец мчится на гончих, он заревел и побежал следом. Копье было нацелено влево, так что Таблакай переместился вправо от всадника. Глаза высмотрели пса, намеревавшегося прыгнуть на незащищенный бок коня. Два зверя и два воина сошлись одновременно. Копье впилось в горло гончей, пройдя под челюстью, разбив основание черепа и отделив спинной мозг. Зазубренный наконечник показался из затылка в облаке серой пульпы, крови и костных осколков. Карса опустил меч обеими руками, когда второй пес впился зубами в правое бедро незнакомца. Кремневое лезвие прорезало позвоночник, наполовину перерубив толстую, как у коня, шею, и застряло. Сила инерции потащила меч и Карсу вслед упавшей на камни гончей. В тот же миг якгутский скакун сошелся грудью в грудь с третьей бестией. Затрещали кости. Удар заставил всадника перелететь через голову коня. Копье прорезало воздух. Он упал на спину гончей, скатился. Зверь казался оглушенным. Неупокоенный конь встал, пошатнувшись. Приземлившись на колени, Карса поднырнул под очередного пса, и все они оказались сзади. Таблакай встал, сделал два быстрых шага, вонзил клинок в грудь ошеломленной третьей гончей. Завыв от боли, она снялась с меча. Кровь хлынула фонтаном, едва клинок вышел из раны. Незнакомец подоспел и воткнул копье в живот умирающего зверя. Острый наконечник рвал мягкие ткани, разбрызгивая желчь и дерьмо. Нечто мелькнуло в прорезях, украшенной единственной полосой маски. «Отлично сделано, Таблакай! Давай поймаем остальных!» Резчик видел, что семь псов обижали Карсу и Сигулеха. Теперь у него нет даже копья. Проклятье! Так что он вытащил два ножа. Один из зверей направился прямиком на него. Рука ухватилась за рубаху, оттащила его назад. Закричав от неожиданности, резчик почти упал в чьи-то короткие крепкие руки. Бросил короткий взгляд. Утомленное лицо, выпученные глаза, усы под узловатым носом. «Я его знаю?» Тот, кто его оттащил, вышел вперед, поднимая огромную секиру. Баратол. «Неподходящее для нас место!» — крикнул мужчина, державший резчика. Они попятились. Баратол узнал зверя. Тот самый, с которым спутался Чаур. Тот самый, что проломил приятелю череп. Он чуть не запел от радости, вставая на его пути, дико размахиваясь, вздымая секиру. Пес подлетел, рычащий, чудовищный. Острие секиры глубоко впилось в челюсть зверя. Еще миг, и удар пришелся бы по шее. Но и так голову гончей перекосило на сторону. Грудь зверя врезалась в баратола. Кузнец словно оказался на пути окованного медью тарана. Его отбросило, перевернуло в воздухе. Он потерял сознание еще до падения в 15 шагах от тела Аномандры Рейка. Гончая шаталась, дергалась, мотала головой. Челюсть сломана, кривые клыки выступают почти горизонтально, хлещет кровь. Для нынешней битвы она уже не годится. Едва Карса и незнакомец повернулись, над ними пролетела тень. Оба вздрогнули, ощутив порыв ветра, принесшего запах гниения. Задевая крыльями о стены ближайших зданий, дракон пронесся над улицей, выставив когти, словно ядовитые жала. Каждая лапа нашла себе гончую, обняла, протыкая ребра, и вознесла визжащих тварей в воздух. Голова дракона метнулась вниз, челюсти схватили еще одну. Затем он захлопал крыльями, взвиваясь в небо, унося сразу трех гончих. Нападение существа заняло несколько мгновений. В это время Мураш тащил резчика к двери какого-то магазинчика справа по улице, а Баратол, устремив взор на напавшего пса, поднимал секиру. Все трое даже не заметили дракона. Самар-Дев широко раскрыла глаза, видя, как дракон поднимается в ночное небо, захватив три воющие, рычащие жертвы. Она скорчилась подле недвижного путника, Дассама Ультора, носителя мщения, убийцы сына тьмы, а тот поднял лицо, искаженное горем, бледное, протянул руку, ухватился за нее, подтащил ближе. «Не мой выбор. Не стыди меня, женщина, слышишь? Не стыди!» Тут его глаза распахнулись. Он потянул ее на мостовую, прикрыв собственным телом. Потому что две громадины столкнулись в трех шагах. Белый пес и медведь, бог. Зверь, забытый быстро бегущим миром. Широкие лапы обхватили пса удушающим объятием, подняли в воздух подальше от Самары Дассама. И тут же обе твари ввалились в ближайший дом, обрушивая стены. Полетели обломки. Куски штукатурки ударяли в широкую спину Дассама, пока он оттаскивал Самар от здания. Внутри яростно бились медведь и пес. Две гончие света, оставшись без противников, подошли к телу Рейка. Челюсти одной сомкнулись на бедре, потащив тело по улице. Вторая кружила, примиряясь, где ухватиться, однако меч все еще торчал из черепа Тистеанди, качаясь, пока первое животное резво утаскивало трофей, и гончая благоразумно решила подождать. Сегулех метнул копье с 15 шагов. Оружие глубоко вошло в бок кружившейся гончей, сбив с ног, хотя она тут же вскочила, рыча и кусая торчащее древко. Карса, широкими шагами опередив второго, издал тиблорский боевой клич – древний клич, звучащий ныне лишь в сказаниях старцев, и впившаяся в Рейка гончая вздрогнула. Оставив порванную окровавленную ногу, она бросилась на атакующего Таблакая. Два дротика поразили животное сбоку. Они не проникли под кожу, однако заставили зверя оглянуться. Две юные женщины из тиблоров стояли на другой стороне улицы. Каждая неторопливо вставляла новый дротик в атлатль. Между ними был большой уродливый пес. Гончие колебались. Карса бросился к ним. Клинок свистнул, разрезая воздух. Звери дрогнули и отбежали. Меч Таблакая отсек конец хвоста и ничего больше. Пес завизжал. Обернувшись, Карса пошел на второго пса, который вытащил копье из бока и ковылял, оставляя алый след. Сигулех подхватил перепачканное оружие. Карса помедлил, потом встал над трупом Аномандра Рейка. «Мы побили их!» — сказал он. Маска повернулась в его сторону. Мертвые глаза внимательно его рассматривали сквозь прорези. «Давненько не слышал я этого клича, Таблакай, и молюсь», — добавил воин, — «чтобы не услышать снова». Однако все внимание Карсы было приковано к тиблорским женщинам и псу, который побежал к нему, махая обрубком хвоста. Взирая на животное, видя его хромую припрыжку, Карса Орланг пытался не всхлипывать. Он отослал пса домой, полумертвого, трясущегося от жара и потери крови. Он отослал его так давно, так давно. Он глядел на Тиблора, а те молчали. Трудно видеть сквозь слезы, он их знает. Нет, они кажутся слишком юными, они кажутся... Нынче по улице пятерка гончих тени отступала, не выдерживая объединенного колдовского напора злобы и зависти. Магия терзала им бока, кровь хлестала из пастей, сила наваливалась со всех сторон, желая сокрушить их, истребить без остатка. Содрогающиеся, истерзанные, они отходили шаг за шагом, а дочери драконуса подступали к добыче, мечу отца. Он принадлежал им по праву рождения, он так долго ускользал от них. Конечно, и злоба, и зависть понимали ценность терпения. Терпение, да, чтобы вызрели желания и планы. Гончие не смогут противостоять им, ни в силе, ни в необузданной воле. Долгое ожидание почти кончено. Сестры вряд ли заметили неслышное появление кареты неподалеку от псов. Увы, но появление того, кто вышел из нее и уставился на них блестящими глазами, игнорировать было невозможно. Этот суровый, упорный взор поистине мог поколебать любого. Сестры замерли. Магия угасла. Гончие, истекая кровью, задымившиеся под лучами рассвета, захромали к телу павшего владельца Драгнипура. Злоба и зависть колебались. Желания списком прятались обратно в привычный им долгий ящик. Планы перекраивались торопливо, с тоскою. Терпение. Ах, терпение. Да, пора ему просыпаться снова. «Ну да ладно. В следующий раз». Схватка в скорлупе разваленного здания почти завершилась. С трепещущим от ужаса сердцем Самар-Дев шагнула туда, пробралась между мусора, рухнувших балок, острых обломков перекрытий и взглянула на недвижных левиафанов. Издала слабый крик. Ведьма с трудом подобралась поближе, пригнулась, пролезая под нависшим куском потолка, устремила взгляд на умирающего, растерзанного медведя. Гончая тоже тяжело дышала. Ее задняя часть была погребена под тушей гигантского соперника. Из пасти и ноздрей вылетала красная пена. Каждый вздох был короче и кровавее предыдущего. Наконец, едва слышно вздохнув, она умерла. Внимание Самара обратилось на Бога, что так долго преследовал ее, нависал неподалеку, принюхивался, ища... «Чего?» «Ну?» — спросила она хриплым шепотом. «Чего же ты хотел?» Единственный целый глаз зверя чуть дернулся в алом круге. Она увидела лишь боль и чувство потери. Ведьма вынула нож. Так ли следует поступить? Нельзя ли просто уйти? Пусть он покинет эту жестокую, неправедную жизнь, последний из своего рода, забытый всеми. «Что же, я тебя не забуду, друг». Она опустила нож, положила в лужу крови под головой зверя, и зашептала слова связывания, повторяя вновь и вновь, пока последняя искра жизни не покинула глаз Бога. Стиснув когтями двух псов и сжав зубами третьего, Тулос отсеченный мог разве что затрясти бестий до полубесчувствия. Дракон взлетал все выше над горами к северу от Лазурного озера. Впрочем, он мог сделать еще кое-что, сбросить их с огромной высоты, что и сделал, с чувством глубокого удовлетворение. «Стой! Стой! Хватит! Стой!» Искарал прыщ выкарабкался из кучи, из-под кургана корчащихся, рычащих, пищащих и плюющихся бхакаралов, на которых недавно шлепнулась и жена, масса рваных, спутанных волос, грязных одежд и цепких пальцев, и огляделся. «Вы идиоты! Его там уже нет! Поздно! Где ненавистный скользкий гнилой ком навоза? Где его красный наряд? Нет, уйди от меня, обезьяна!» Он вскочил на ноги. Мул стоял неподалеку. «Какая от тебя польза?» — бросил он зверю, показав также кулак. Магора поднялась, отряхивая платье. Затем высунула язык, оказавшийся сплетенным из пауков. Видя это, прыщ чуть не подавился смехом. «Боги, не удивляйся, что ты умеешь то, что умеешь!» Она кудахтнула. «А ты просил еще и еще!» «А, знай же, я просил чего-нибудь другого!» «О, и чего же другого, милый?» «Ножа, чтобы перерезать собственное горло! Погляди на меня! Весь в укусах!» «У них острые зубки, у твоих пхакаралов. Не у них протухшая ватрушка, это укусы пауков!» «Ты не такое заслужил. Ты что, ее подпоил?» «Иного объяснения». «Сила! У меня есть сила! Сила непобедима, каждый знает. Мужчина может быть похожим на слизняка. У него волосы могут висеть, как пхидериный язык. Он может быть ростом по колено и сложение под стать. Может жевать серу из ушей, и все будет неважно, если у него сила». «Ага, вот что испортилось в мире. Вот почему уродливые мужики еще не вымерли». Она улыбнулась. «Вот почему ты и я, мы сделаны друг для друга. Давай наделаем детей. Тысячи детей». Искарал прыщ пустился к мулу, влез в седло и поскакал, спасая жизнь. Мул потрусил, не обращая внимания на кипящего и бьющего ногами седока. Магора лениво шла следом, не отставая. Бхокаралы, их драка давно превратилась в пир примиряющей любви, взлетали, кружа над головой своего бога, словно мухи над кучей сладчайшего в мироздании дерьма. Нарастающий грохот пробудил хватку, грезившую в странной пещере. Она уставилась на расписную стену, широко раскрыв глаза. Картинка внезапно пришла в движение. Если чудовищный экипаж действительно мчится на нее, готовый ворваться в подземную каверну, ей конец. Спрятаться от копыта надвигающейся за лошадьми кареты некуда. Нелепейший способ умереть. Видение явилось на крыльях адского ветра, но выскочило из стены, словно призрак, почти прозрачный. Она ощутила, как лошади и повозка проехали сквозь нее. Мимолетный взгляд безумного возчика. Глаза выпучены, ноги расставлены и вытянуты, будто в лубках. Другие люди на крыше и висящие по бокам, столь же ошеломленные и дерганные. Все это пролетело сквозь и мимо. За каретой выехал всадник, натянул поводья. Этот человек и его скакун выглядят реальными, плотскими. Летят искры из-под копыт, голова безглазого коня мотается. Хватка испуганно отшатнулась. «Проклятые трупы!» Она пригляделась к седоку и выругалась. «Я тебя знаю!» Одноглазый всадник, окруженный облаком трупного смрада, успокоил коня и глянул вниз. «Теперь я глашатый худо, капрал Хватка!» «О, это продвижение?» «Нет, проклятое разжалование! Не тебя одну я должен посетить, так что кончай с дерьмовыми шуточками и слушай!» Она взвилась. «Чего бы? Что я здесь забыла? Чего нужно Худу? Он уже все от меня получил, эй! Перешли ему ответное послание, я хочу...» «Не смогу, Хватка. Худ умер». «Он... что?» «Повелителя смерти более не существует. Он ушел. Навеки. Слушай, я скачу к богам войны, поняла? Носящие браслеты. Я скачу ко всем богам войны». «Носящие браслеты?» Она сгорбилась. «Вот дерьмо!» Ток-младший заговорил, передав ей все, что нужно знать. Когда он замолк, она широко раскрыла глаза и кровь отлила от лица. Она глядела, как он берет поводья и готовится уезжать. «Стой! Мне нужно отсюда выйти! Как это сделать, Ток?» Мертвый глаз снова смотрел на нее. Ток показал на тыквы, стоящие около ног Хватки. «Пей! Оживи с именем своим! Бери одну, Хватка!» «С ума сошел? Только что ты рассказывал, откуда эта кровь!» «Пей и помни все, что я передал». Он пропал. «Помни. Да уж, она запомнит. Найди Таблакая, найди убийцу и напомни ему. Напомни, поняла? Потом носящая браслет и веди его на войну. Веди на войну!» Было сказано много, много больше, и никакой надежды на то, чтобы забыть. «Я всего лишь хотела уйти на покой». Тихо ругаясь, она подошла к ближайшей тыкве. Согнулась. «Пей! Это кровь, чтоб вас всех! Пей!» Встать в сердце Драгнипура, встать над самыми вратами тьмы — вот последний акт жизни Аномандра Рейка. Возможно, это отчаяние или жертва превыше понимания смертных. Оружие по имени Мщение или оружие по имени Горе, так или иначе собственный меч, отправил его в мир, во многом им же созданный. Все иные решения кажутся ныне тонкой пылью над тропой его жизни. Он был сыном тьмы. Его народ заблудился. В конце жизни ему есть о чем горевать. Он может, наконец, просто отвернуться, как сделала мать. Отвернуться от детей своих, как делает каждый отец в последний миг, в миг смерти. Ему не пришло в голову просить прощения. Сейчас на горе бормочущих татуированных тел. В конце концов, он не любитель просить. Единственное исключение — Драконус. О, тут обстоятельства особенные, тут преступление столь сложное, столь противоречивое, что ему нельзя упускать ни одной мелочи. Так или иначе, он просил прощения, не ожидая услышать ответ. Нужно было, чтобы Драконус услышал его слова. Пусть сделает с ними, что захочет. Аномандр Рейк стоял, устремив глаза в небо, глядя на кипящие облака, на близящееся уничтожение. Он не закрывал глаз, не дрожал. Он ощущал, как глубоко внутри нечто отвечает на этот вызов. Кровь Тиам, кровь хаоса. Итак, он встанет за всех скованных. Он встанет за всех в мире, за все несчастные, сломленные души под его ногами. Он встанет лицом к лицу с хаосом. До последнего мига, самого последнего мига. Словно клубок змей, татуировки задвигались под ним. Кедаспела ждал так долго, ждал такого шанса. Месть против убийцы возлюбленной сестры, против предавшего Андариста, благородного Андариста, мужа и брата. О, он подозревает, чего именно хотел добиться Аномандр. Достаточно, чтобы его оправдать? Любой Тистанди ответил бы утвердительно. Любой, кроме одного. «Не Кедаспела, нет, не я, не я, не я, не я, не я!» «Я заставлю тебя пасть. При последнем деянии, при жалкой попытке оправдаться, я поставлю тебе подножку. Видишь, какого я сделал Бога? Видишь? Видишь? Нет, ты не ждешь, не ждешь, не ожидаешь. Не теперь, как и ножа в его руке. Ножа в руке!» Оскалив зубы, слепец Кедаспела перекатился на спину, чтобы лучше видеть сына тьмы. Да, чтобы лучше видеть. Глаза не нужны, чтобы видеть ублюдка. Совсем не нужны. Он стоит так гордо, так вызывающе, почти на расстоянии удара, на горе тел, стонущем помосте из плоти и костей, горьком барьере у врат темноты, на живых чарах. Так глупо стоять здесь, воздев очи к небу, когда душа ушла вниз. Почует ли он его? Обернется ли? Увидит ли? Поймет ли? Нет, ответ на все эти вопросы. Но Кедаспела сделал Бога, а в руке его нож. Аномандр Рейк стоит, и схема пробуждается. Ее сила и его сила соединяются. Блуждающая обитель более не блуждает. Бегущие врата не убегают. Вот что он сделает. Вот его жертвоприношение. О, такое достойное, благородное и мудрое. Да, мудрое, ибо кто же мудрый, благороден, как не Аномандр Рейк? «Все напрасно. Дитя, Бог, время, ощути нож в руке». «Ощутил? Теперь поднимай высоко. Дурак не видит, не подозревает, ничего не знает, что я чувствую, а я не забыл, не забыл, не забыл. Никогда не забывал и не забыл, и никогда не забуду. Подними выше. Бей! Бей! Бей!» Буря света, разбитая луна, восстающее солнце за покровом туч, из которых хлещет бурый гнилой дождь. Черный коралл попал в осаду, и Тисты Анди смогли, наконец, ощутить гибель своего владыки, а с ним и гибель всего их мира. Честно ли возложить бремя давно погибших надежд на одного, просить у одного столь многого? Не трусость ли это в конечном счете? Он был их силой, он был их смелостью, он платил дань гончим за них всех, века за веками, и ни разу не отворачивался. Он как будто стал им вместо матери, как будто делал то, чего она не хотела. Наш владыка мертв, он бросил нас. Народ горевал. Дождь падал. Килик темными потоками несся по улицам, проникал в подвалы, заполнял водостоки. Капли шипели на шкуре Силанны. Это дождь узурпации, и против него они чувствовали себя бессильными. «Пей до дна, черный коралл, и пляши, да-да, пляши, пока не умрешь». Жри-крыс мучительно взбирался по сырому, усеянному корнями склону. В руках его были два последних ребенка. Он глянул вверх, увидел штыря, вымазан глиной, похож на чертову горгулью, но в глазах нет злобного веселья, только усталость и страх. Сверхъестественный дождь добрался до мрачного, наполовину засохшего леса. Старые окопы и ямы наполнились черной слизью, обломки стен напоминали гнилые кости или зубы, как будто плоть холма оползла, показав изуродованное лицо великана, и великан угрюмо ухмыляется серо-бурому небу. Двое бывших мостожогов сумели отыскать 20 детей, и четверо были так близки к смерти, что почти ничего не весили. Они безвольно повисли на руках. Двое мужчин всю ночь таскали детей к окопам, пряча в тоннелях, которые дождь должен был затопить в последнюю очередь. Они оставили там одеяло, немного пищи и чистой воды в кувшинах. Едва жри-крыс подобрался ближе, штырь за руку втащил его наверх. Тощие девочки болтались, как куклы, беспомощно качая головами. Жри-крыс передал детей штырю, и тот ушел, скользя по липкой грязи. Жри-крыс присел, смотря в землю, чтобы защитить глаза от ливня, тяжело закашлялся. «Всю жизнь в солдатах, это точно. Такие вот трудные переходы привычны, как пара изношенных сапог. Почему же сейчас все иначе?» Он услышал, как кто-то заплакал под землей. Голос штыря был ласковым, утешающим. О боги, как жри-крысу захотелось заплакать. Да, все иначе. Совсем иначе. «Солдаты», — прошептал он, — «бывают разные». Он долго был солдатом. Потом, когда это надоело до тошноты, сбежал. А теперь явился штырь, чтобы затащить его назад и сделать солдатом иного сорта. И таким солдатам быть приятно. Правильно. Он и не думал. Штырь показался наверху. «Давай уйдем!» — взмолился жри-крыс. «Прошу!» «Хочу воткнуть нож в морду Градизена!» — прорычал штырь. «Вырезать его черный язык! Хочу тащить за собой, чтобы каждая здешняя шавка видела, что я сделал!» «Сделай так, и я убью тебя!» — жри-крыс оскалился. «Они видели слишком много такого, штырь!» «Они увидят месть!» «Им она не покажется местью», — возразил жри-крыс. «Просто еще одним гребаным ужасом, еще одним диким зверством. Если хочешь мести, делай все тихо. Там, внизу. И не проси помощи, я туда не вернусь». Штырь вытаращил глаза. «На твоей веревке нынче совсем другие узлы, жри-крыс. Давеча, ты сам говорил, как мы поймаем его, и...» «Я передумал, штырь. Бедные сосунки помогли». Он помолчал. «Ты помог, заставив сделать то, что мы сделали!» Он грубо засмеялся. «Вообрази! Я ощутил искупление! Какая ирония, штырь!» Штырь осторожно оперся спиной о склон траншеи и скользил вниз, пока не сел на грязь. «Дерьмо! Послушай! Я тоже ходил весь день, смотрел, пытался понять, чем вы здесь занимались. Нужно было у кого-то спросить, узнать ответы, но я даже правильных вопросов не знаю». Он поморщился, плюнул. «До сих пор!» Жри-крыс пожал плечами. «Я тоже!» «Но чувствуешь себя искупленным!» В словах прозвучала какая-то обида. Жри-крыс вздрогнул, выхваченный из потока мыслей. «Когда тебя это коснется, я, когда меня коснулось... Ну, ты словно ощущаешь, штырь, будто искупление обрело новый смысл. Тебе уже не нужно ответов, потому что ты понял. Любой ответ — полная чушь. Жрецы, жрицы, боги, богини — полная чушь, понятно?» «Звучит неправильно», — возразил штырь. «Чтобы тебе получить искупление, кто-то должен его дать». «Но, может, мне не нужен кто-то другой. Может, это значит сделать что-то кому-то и ощутить внутреннюю перемену. Как бы ты пошел и сам себя выкупил. Мнения других не важны, и ты знаешь, что есть вопросы, правильные и неправильные, и ты, наверное, можешь найти ответы на парочку. На это чепуха. Единственное, что важно, теперь ты понял, что никто другой за тебя ничего не сделает, ни капельки. Вот что такое искупление, о котором я говорю». Штырь откинул голову, сомкнул глаза. «Счастливый ты, Жри-крыс, честно говорю. Правда. Идиот, я гнил здесь, все видя и ничего не делая. Если я вдруг оказался другим, то благодаря тебе. Дерьмо, ты сделал то, что должен делать настоящий священник. Не дурацкие советы давать, не сочувствовать, никакой такой чуши. Просто пнуть по яйцам, заставить делать что-то нужное. Никогда не забуду то, что ты сделал для меня. Ни за что». Штырь открыл глаза. Жри-крыс увидел на его лице странную гримасу и тоже взглянул в небо. Одинокая фигура шла к храму тьмы. Мокасины хлюпали по скользким мостовым. Одна рука была поднята, тонкая цепочка крутилась, посверкивали кольца на ее концах. Крупные капли дождя взрывались, попав на размытый круг. Брызги летели на лицо, на искривленные в ухмылке губы. Кто-то внутри здания сопротивляется. Кто? Сам Рейк? Чик надеялся на это, ибо если так, то пресловутый сын тьмы слаб, жалок, его скоро расплющит. Чик накопил в себе упреки и обвинения, разложил их, словно готовые к бою стрелы. Тетива звенит, зазубренные истины летят по воздуху, чтобы безошибочно поразить цель. Еще и еще. Да, он давно воображал себе эту сцену. Жаждал ее. Какой прок в суровых суждениях, если некому страдать под их напором? Какое в том удовольствие? Нужно видеть раны. О, суровое суждение подобно чуме, оно процветает на трупах. Как приятно чувствовать себя высшим, верша казнь. Возможно, умирающий бог вознаградил его за жажду жертв. У него так много гнева, хватит на всех. Слушай же, владыка Рейк, они убили всех в Андаре. Всех! А где был ты, когда погибали поклонники, а? Где был ты? Они звали тебя, они молили тебя. Да, и сам Чик мог бы их прогнать. Он тоже задолжал своему народу. Он изучал храм. Приближаясь, он смог заметить нечто привычное в очертаниях – эхо Андары и Синецветья. Однако здешнее здание кажется более грубым, сырым. Оно как будто срублено топором из дерева. Почтение к памяти или забытое мастерство? А, все равно. Мгновенная мысль разбила двери храма. Он ощутил, как дрожит то, что внутри. Он взошел по ступеням, миновал завесу дыма и пыли. Кольца крутятся, келик хлещет. Купол покрыт трещинами, дождь проникает внутрь толстыми черными струями. Он видит на другой стороне женщину. Ее лицо – маска ужаса, и еще видит старика на коленях посреди мозаик пола. Голова склонена. Чик нахмурился, замер. Это его противник? Жалкая, сломанная, бесполезная вещь? Где же Аномандер Рейк? Он... Его здесь нет. Его даже нет. Я его смертный меч, а его даже нет. Он завопил от ярости. Сила выхлестнула, поднялась стеной, срывая на пути своем шестиугольные мозаики, круша колонны. Они падали, словно срубленные деревья. Сила окружила тщедушного старика. Эндест Силан застонал под таким натиском. Словно когти, сила умирающего бога вонзилась в него, разрывая изнутри. Слишком мощная, чтобы противостоять. Он отступал, ускоряя шаги, готовый броситься в паническое бегство. Но бежать некуда. Если он падет, каждый Анди в черном коралле будет потерян. Саман Келик захватит всех. Город подчинится черной порче. Куральд Галейн будет извращен, будет питать чуждого бога, его безумную жажду власти. Поэтому, слыша, как трещат кости и лопается плоть, Эндест Силан держал удар. Отчаянно, ища источники силы, любые, но Аномандер Рейк ушел. Он пополнился силой, словно огненный столб. Он был непобедим. Протянув руку, положив ее на плечо, он будто одаривал вас. Он умел заставить тех, что любили его, делать невозможные. А теперь он ушел. Эндест Силан остался один. Он чувствовал, как высыхает душа, гибнет под атакой пламени. И старик призвал из неких забытых глубин реку, презирающую всякий свет, глубокую, такую глубокую, и в ней течение, и течение не сдержит никакая сила. Он может скользнуть в мощный поток, да, стоит лишь склониться. Но боль так сильна. Она поглощает его. Невозможно отстраниться от боли. Она пожирает. Река, если он коснется реки... Бог, захвативший Чика, смеялся. Все оказалось в пределах досягаемости. Он приведет любимую верховную жрицу, так ловко исторгнутую из объятий Искупителя, так тщательно совращенную, вовлеченную в безумный танец забвения, в поклонение растраченным жизням. Она побеждает единственного поборника Искупителя. Тот отступает шаг за шагом. Он стал скопищем ран, дюжины из которых неисцелимы, и хотя он почему-то еще держится, сражается, долго ему не устоять. Бог жаждет Искупителя. Более достойное вместилище, нежели этот Чик, слишком злобный, слишком жалкий со своими обидами. Он не лучше обиженного ребенка. А ныне все его надежды разбились. Он думал, будто идет сражаться с отцом, но отца тут нет. И не было никогда. Он думал, будто избран вершить справедливость, но этот Чик никогда не видел справедливости. Не знает, что она такое. Ибо справедливость живет только в клетке вашей собственной души. Нет. Нужда Бога в Чике подошла к концу. Сосуд будет отдан Саманкелику, как и все прочие. Плясать, лежать со жрицей, изливая в ее чрево черное семя. Без удовольствия, потому что все удовольствие пожрано умирающим, его кровью, его сладостным киликом. Она раздуется от бессмертного дара 1000 раз, 10 000 раз. Сладчайший яд, тот, который принимают с радостью. Бог приблизился к коленопреклоненному мужчине. Пора убить дурака. Рука Аронаты была холодна и суха. Рука вела Немандра сквозь неведомые королевства, слепого, шатающегося, похожего на побитого пса. Рука то и дело тянула его вперед. «Прошу», — прошептал он, — «скажи, куда мы идем?» «На битву», — ответила Араната почти неузнаваемым голосом. Немандр ощутил трепет. Араната ли это? Вдруг ее место занял демон? Но рука... Да, руку он узнает. Неизменная, такая знакомая в незримом касании. Или это пустая перчатка? Нет, он чувствует ее, теплую, твердую. Ее рука была тайной, как и все в ней, и он готов полюбить ее. Подаренный ему поцелуй, кажется, это было вечность назад, но он еще чувствует его, словно вкусил что-то чуждое, что-то далеко превосходящее понимание. Поцелуй, сладкий, как благословение, но Араната ли целовала его? «Араната, мы почти на месте!» «О, будешь ли ты защищать меня, Немандр? Я могу только тянуться к вам, недалеко, с малой силой, пока я могла делать только так, но сейчас она настаивает, она приказывает». «Кто?» — спросил он, вдруг оледенев, вдруг задрожав. «Кто приказывает?» «Она, Араната». «Но тогда кто? Кто ты такая?» «Ты защитишь меня, Немандр? Я не заслуживаю этого. Имя моим ошибкам — Легион. Боль я превратила в проклятие, наложенное на каждого из вас, но время извинений миновало. Мы стоим в прахе прошлых дел». «Прошу, не думаю, что смогу протиснуться далеко, не против того. Прости, если ты не встанешь на его пути, я могу пасть. Наверняка паду. Чувствую в крови твоей шепот кого-то, кого-то дорогого мне, кого-то, кто мог бы противостоять тому. Но он не ждет нас там, его нет, он не защитит меня. Что случилось? Немандр, у меня есть только ты». Маленькая рука, сухая и холодная, и почему-то ободряющая своей отдаленностью, вдруг показалась хрупкой, словно тонкий фарфор. «Она не ведет меня. Она держится». Он пытался понять, что она сказала. «Кровь кого-то дорогого. Она не может протиснуться. Она не сильна против умирающего, против Чика. Она не Араната». «Немандр, у меня есть только ты. Мы стоим в прахе прошлых дел. Немандр, мы пришли!» Слезы ручьями текли по израненному лицу Сердомина. Ошеломленный собственной беспомощностью, тщетностью попыток противостоять такому противнику, он шатался при каждом ударе, отступал. Если он смеялся, о боги, он таки смеялся, то в чудовищном звуке этом не было веселья. Строго говоря, в нем не осталось гордости, или так он притворялся перед Искупителем, Богом Великого Смирения, хотя солдат, в котором осталась становая жила, до конца верит в свое боевое мастерство. Он говорил себе, не лукавя, что Бог, за которого он сражается, не стоит жертв, но некая его часть не придавала этой мысли значения, как будто разницы нет. В этом проявлялась гордость, скрываемая им от себя самого. Он готов ее удивить, он готов поразить ее, сопротивляясь дольше любых мыслимых пределов. Он заставит суку остановиться. Как мрачно, как благородно, как поэтично. Да, она будет петь об их битве. Все эти светлые лица в будущем храме, среди девственно-белых стен, все эти сияющие очи, радостно разделяющие торжество героического Сирдомина. Что ему осталось? Только смеяться. Она отрезает от него кусок за куском. Странно, что обрубок души еще способен помнить себя. «Узри меня, Спиннок Дюраф, старый друг, благородный друг. Давай посмеемся вместе. Моему дурацкому упорству. Надо мной издевается, дружище, моя гордость. Да, посмеемся, как тебе хотелось смеяться всякий раз, когда ты обыгрывал меня на крошечном поле брани за грязным столом в сырой жалкой таверне». Ты даже не воображаешь, как трудно мне было сохранять гордость. Поражение за поражением, сокрушительная потеря за сокрушительной потерей. Итак, отбросим самодовольные маски. Хохочи, Спиннок Дюраф, ибо я проигрываю снова. Он даже не может заставить ее замедлить шаг. Клинки ударяют со всех сторон, 3 и 4 одновременно. Иссеченное тело не может упасть. Его поддерживает сила ударов. Он потерял меч. Кажется, он потерял также левую руку до локтя. Угадать невозможно. Он ничего не чувствует, кроме насмешки над собой. Единственный внутренний глаз, не моргая, созерцает жалкое «я». Ага, теперь ей пришлось отбросить оружие. Руки смыкаются на его горле. Он заставил глаза открыться. Поглядел в смеющееся лицо. О, теперь я понял. Это ты смеялась, не я. Это тебя я слышал. «Теперь понимаю. Значит, он, скорее всего, рыдает. Слишком жестокая насмешка. Истина в том, что у него ничего не осталось, кроме жалости к себе. Спиннок Дюраф, прошу, отвернись. Прошу». Руки жестко вцепились в горло. Она подняла Сирдомина над землей. Подняла высоко, так, чтобы видеть его лицо, выдавливая последние капли жизни. Видеть и хохотать в покрытое слезами лицо. Верховная жрица стояла, прижав руки к лицу, слишком испуганная, чтобы пошевелиться, и смотрела, как умирающий бог уничтожает Эндеста Силана. Он уже должен пасть, он уже должен расплавиться под столь яростной атакой. Распад уже начался, но как-то непонятно, как он держится, сделав себя последней преградой между Тистеандией и жутким безумным богом. Она сжалась в его тени. Какая спесь, какая нелепая спесь верить, будто они могут противостоять этой мерзости. Без Аномандра Рейка, даже без Спиннока Дюрава. Она ощущает, что каждый сородич упал на землю, не способный поднять руку и защитить себя. Все лежат, подставляя горло, а ливень хлещет по улицам, булькает под дверными косяками, пожирает черепицу, словно кислота, течет по перекрытиям, пачкает стены. Сородичи ощутили жажду, желание сделать первый роковой глоток, как и она сама. А Эндест Силан сдерживает врага. Еще один миг. И еще. В мире Драгнипура прекратилась битва. Все войска, все лица, Драконус, Худ, Искар-Джарак, скованные, солдаты хаоса с горящими глазами, все обернулись и смотрят наверх повозки. На одинокую серую фигуру, стоящую над грудой тел, среди которых началось нечто необычайное. Рисунок, татуировка оторвался от смятой сморщенной канвы, кожи. Слой, видимый ранее, оказался одним лишь измерением гораздо более хитрого узора. Он восставал, распутывался, сложный, словно сеть паука, шелк, совершенная клетка, блестящие мазки чернил и повисал вокруг Аномандра. А тот воздел руки. Лежавший почти у ног Рейка Кедаспела задергался от дикой радости. «Месть и месть! Месть! Бей! Милое дитя, бей сейчас! Бей и бей!» Дичь, то, что от него осталось, смотрел одним глазом. Он видел, как длинная рука из татуировок поднялась в воздух, держа нож, и повисла за спиной Рейка, словно кобра. Происходящее его не удивляло. У новорожденного бога одна цель, одно предназначение. А он, его глаз, он видит и вовне, и внутри. Он чувствует сердце бога, сердце полное жизни, возбуждение. Родиться, жить, какой чудный дар! Понять предназначение, протянуть руку, глубоко вонзить нож. А потом все кончается. Все здесь, все они. Теплые тела внизу, преданные тем, кто возрос на их жизнях. Драгоценные воспоминания, сонм чистейших сожалений. Что крепче всего приковано к душам живущих? Конечно, сожаление. Каждый прикован в своей истории, к сказанию своей жизни. Каждый до конца волочит тяжелое, скрипучее бремя. Порвать цепи сожаления означает порвать с человечностью, стать монстром. Милое дитя, Бог, тебе будет жаль? Нет. Почему? Не будет. Не будет времени. Да, нет времени. Ни у кого. Никогда. Вот твое мгновение жизни. Рождение, подвиг, смерть. Так ты должен мерить себя. По пригоршне дыханий. Твой Создатель желает, чтобы ты убивал. Ты рожден. Подвиг ждет. Смерть нависла сразу за ним. Бог, дитя, что ты сделаешь? Он почувствовал, что Бог колеблется. Почувствовал, как в нем просыпается самость, вкушает намек на свободу. Да, Создатель пытался придать ему форму. Отец и сын, связанные единым потоком ненависти и мстительности, смерть станет заслуженным итогом. Не делай этого, и смерть станет бессмысленной. Да, но если я умру, не выполнив предназначение... Бог почувствовал силу, вырвавшуюся из необычайного сребровласого Анди. Она обрушилась на слои тел, проникла в узлы сети. Она текла вниз и вниз, во врата. «Что он делает?» Дичь улыбнулся, отвечая. «Друг, одно я знаю наверняка. Что бы он ни делал, он делает это не ради себя». «Не ради себя? Неужели такое возможно? Разве каждый не думает только о себе?» «Почти все именно таковы. Едва они умирают, как уходят в забвение. Все их заслуги омрачены. Мы быстро понимаем, что они были ничем не лучше всех прочих. Ни умнее, ни смелее. Их побуждение... Ах, сплошная гадость. Я говорю почти про всех, не про вот этого. Не про Аномандра Рейка». «Понимаю. Тогда, смертный друг, я сделаю вот так». Длинная рука дернулась, опустилась. Нож глубоко вошел в грудь Кедоспелы. Слепой Тисты закричал, кровь хлынула на груду тел. Убит собственным сыном. Сеть напьется крови Создателя. Кто-то вскарабкался к Дичу. Он попытался сфокусировать единственный умирающий глаз. Широкое лицо, шелушащаяся кожа, длинные космы волос, черных с промельками рыжины. В одной руке кремневый нож. «Забирай», — шепнул он. «Бери скорее!» Она так и сделала. Мучительная боль, огонь, пробирающийся прямо в череп, а потом все начало выцветать. Итак, бог-дитя, убив, умирает сам. Лишь один человек плачет по нему, роняя кровавые слезы. Лишь один знает, что было сделано. Но достаточно ли сделано? Апсалара увидела, что Аномандр Рейк замер, поглядел вниз и улыбнулся. «Иди с моим благословением!» «Куда?» «Ты скоро сама увидишь!» Она вгляделась в сияющие глаза, и они потемнели, потемнели и потемнели еще, пока она не сообразила, что видит, и дыхание застыло льдом в груди. Она застонала, вспомнив, где уже чувствовала такой холод. Апсалара, госпожа воров, швырнула кровавый глаз бога. Он поймал его рукой. «На память!» — шепнула она и спрыгнула. «Ибо повозка стала неподходящим местом, ибо должно было случиться». Рисунок тонул, пронизывая груду плоти, и врата тьмы встречали его. Хватит блужданий. Аномандр Рейк, стоявший, склонив голову и подняв руки, начал растворяться, распадаться, когда врата овладели им, напитались им, сыном тьмы, напитались его желанием, его свободной волей. Видя такое, дракон упал на колени. Наконец он понял, что происходит. Наконец понял, что планировал Рейк так долго, эту чудесную вещь. Смотря вверх, он шепнул: «Ты просил моего прощения, когда распутывал то, что я напутал, что я сделал очень давно, когда исцелял то, что я ранил, когда чинил то, что я сломал». Он возвысил голос до крика: «Рейк, не тебе просить прощения, не от меня, боги подлые, ни от кого бы то ни было!» Невозможно было узнать, услышали ли его. Муж, звавшийся Аномандром Рейком, развеялся по королевству Куральд-Галейн, ступил на давно запечатанный путь, который мог, только мог, привести его к стопам матери. Той, что отвернулась. «Мать тьма!» — снова шепнул Драконус. «Думаю, теперь ты должна повернуться к нему, повернуться к детям своим. Верю, твой сын настаивает, требует. Открой глаза, мать тьма, узри, что им сделано. Ради тебя, ради Тисты Анди, но не ради себя самого. Узри, узри и узнай, что он сделал». Тьма пробудилась. Узор проник во врата и тонул, тонул, выходя из Драгнипура, навеки покидая проклятый меч. В храме тьмы, в черном коралле, что тонет в ядовитом дожде, Чик и засевший в нем бог навис над скорчившимся Эндостом Силаном. Игра окончена. Наслаждение победой ушло в никуда по вине упрямого старика. Кольца звенят, кружась у руки. Чик вытащил кинжал. Просто. Грязно, но зато наверняка. Но тут он увидел, что пол внезапно покрывается черными шевелящимися полосами, формируя узор. Раздался долгий вздох, повеяло дыханием льда. Полотнища дождя замерцали, едва достигая зоны холодного воздуха. Капли падали, разбиваясь на вывороченные плиты и ломаную мозаику. Холод поднимался все выше. Умирающий бог нахмурился. Рисунок расползался, покрывая весь пол алтарного зала, выплескиваясь наружу. Он казался странно бесформенным, словно замысел его включал больше измерений, чем способен видеть глаз. Пригнувшись в окопе на вершине холма, штыри жрикры спялились в небо над черным кораллом. Безумного вида узор проявился в воздухе, разрастаясь и опускаясь на город. Они уловили мгновение, в которое щупальце узора коснулось драконицы, спавшей на башне. Они видели, как она расправляет крылья, качает головой на длинной шее, открывает пасть. Силанна заревела. Оглушительный звук, вопль горя, гнева, необузданного желания. Тварь метнулась в падающий узор, в падающее небо, взлетела над городом. Штырь зловредно засмеялся. «Ха-ха-ха! Беги, Градизен! Беги, если хочешь! Эта яростная сука ищет тебя!» Араната перешла порог, Немандр за ней. Он задохнулся и сбросил ее руку, ибо касание жгло невыносимым холодом, грозило омертвить кожу. Он пошатнулся. Араната встала у входа в огромный алтарный зал, где загадочный эфирный узор струился дождем с купола потолка. Бесчисленные, связанные между собой нити тягуче опускались, им навстречу с пола поднимались другие щупальца. Немандр услышал ее шепот. «Врата! Как? О, дорогой мой сын! О, Аномандр!» Чик стоял в середине зала. Он повернулся, услышав, как пришли Немандр и Араната. Кольца закружились на концах цепочки и вдруг замерли, пойманные узором. Части цепочки туго натянулись. Мучительная боль исказила лицо Чика. Послышался треск. Эта петля цепочки перерезала указательный палец. Кольца освободились и полетели к узлам узора. Они кружились у каждой встречной нити так быстро, что казались размытыми, а потом пропали совсем. Немандр обошел Аронату и бросился к Чику. А тот шатался, смотря вниз, словно пытаясь обнаружить у ног отрезанный палец. На лице боль и потрясение, ошеломление. Он всегда недооценивал Немандра, ошибался с легкостью. Ошибиться всегда легко. Похожий на отца, не скорый на гнев, но когда гнев разгорается, Немандр схватил Чика за куртку, бросил на пол одним широким движением, заставив перекувыркнуться. И тем самым пробудил умирающего бога. Сверкая от ярости, тот вскочил на ноги и обернулся лицом к Немандру. Тисто Анди даже не вздрогнул. Он приготовился встретить врага, выхватил меч. Легкое касание руки остановило его. Араната, которая больше не была Аранатой, вышла вперед. Но нет, ее ноги не касались пола. Она взлетала все выше среди струящихся шелком потоков темноты. Она взирала на умирающего бога сверху вниз. Тот, представ пред ликом матери тьмы, перед старшей богиней во плоти запаниковал, сжался, словно став меньше. Она уже не тянется сюда, уже нет, она здесь. «Мать тьма здесь!» Немандр услышал, как она говорит. «Ах, сын мой, я принимаю!» Врата тьмы больше не блуждают, больше не бегут. Врата тьмы нашли себе новый дом в сердце черного коралла. Лежа груда изувеченной плоти и костей, Эндест Силан встал у реки, реки, пришедшей из памяти, реки истинной, что так долго поддерживала его силы, и открыл глаза. Верховная жрица упала на колени рядом, погладила его лоб. «Как?» — прошептала она. «Как он мог просить такого? Откуда он знал?» Он улыбнулся сквозь слезы. «Все, чего он просил у меня и Спиннока Дюрава, и у многих других, он возвращал. Всегда и непременно. Вот. Вот его тайна. Не понимаешь, верховная жрица, мы служили тому, кто служил нам». И он сомкнул глаза и ощутил иное присутствие, которое вовсе не ожидал ощутить вновь, и сказал мысленно: «Ради тебя, мать, он совершил это. Ради нас он совершил это. Он привел нас домой. Привел всех нас домой». И она ответила мыслью, и глаз ее поднялся из глубин, из реки, в которой он черпал силы. Силы, чтобы выстоять в последний раз, как просил владыка, ибо владыка знал, что он сумеет. Она сказала: «Я понимаю. Иди же ко мне». Вода между нами, Эндест Силан, очистилась. Вода чиста. Отбросив в сторону жалкую безжизненную оболочку того, кто звался Сирдомином, Селинд приготовилась атаковать самого Искупителя. Бог, некогда бывший Итковианом, безмолвный, пораженный свидетель стойкой обороны, невообразимого мужества, поднял голову. Он ощутил присутствие, и не одно. Мать, сын. Так давно разделенные, они соединились на путях столь таинственных, столь непостижимых, что нам никогда не понять. А потом его словно затопило. Это был дар истины, истины искупления. Он прерывисто вздохнул. «Мне было показано, мне было...» Он двинулся навстречу ей. «Благодарю тебя, Аномандер Рейк, за нежданный дар. Мой тайный друг, прощай». Искупителю не нужно было покидать курган бесполезных богатств, не нужно было представать перед тьмой. Нет. Он мог теперь пройти прямо в ее царство. Сквозь стену иссякающего дождя, туда, где стояла она, неуверенная в себе, дрожащая, оказавшаяся на краю забвения. Он обнял Селинд и, крепко сжав ее плечи, сказал так: «Благословляю тебя, да не будешь ты одержима. Благословляю тебя, чтобы ты начала вовремя и исполнила все необходимое. Благословляю тебя во имя Искупителя, во имя мое, против жестоких, против пожинающих души, против забирающих жизнь. Благословляю тебя, чтобы жизнь твоя, как и всякая жизнь, исполнялась до конца, ибо мир достигается в завершении». Против этого умирающий бог не нашел защиты. В его объятиях умирающий бог решил, будто не сам напал на Искупителя, но был призванным, что не сумел вовремя заметить тайного воздействия, что Искупитель способен исцелить то, что никому не под силу. Здесь, в чистой темноте, У самых врат к матери тьме, ибо нет лучшего места для возрождения. Умирающий бог просто ускользнул прочь. А Селинд, что же, она упала ему в руки. Искупитель оставляет право судить другим. Это позволяет ему, видите ли, очищать все. И вода чиста между ними. Пепел оседал на тихую, безмолвную сцену. Легионы хаоса ушли из Драгнипура, ибо добыча их исчезла. Повозка стояла неподвижно. Бока ее покрывали трещины. Драконус бросил взгляд туда, где стояли скованные. Столь многие убиты, пожраны. Взор на мгновение остановился на впадине, на том месте, где сражался демон Жемчужина, где он пал, не сдаваясь до самого конца. Он заметил, что солдат по имени Искар Джарак, сидя в седле, смотрит туда, где только что было на Мандар Рейк, на груду недвижных тел. На них не осталось и следа татуировок. Драконус подошел к всаднику. «Ты знал его, не так ли?» Искар Джарак кивнул. «Он назвал меня другом». Драконус вздохнул. «Хотел бы сказать так же. Хотел бы знать его получше, чем довелось». Тут он услышал, как приближается еще кто-то. Повернулся к Худу. «Владыка смерти, что теперь? Мы остались скованными. Мы не сможем уйти, как мастожоги и серые мечи. Нас осталось слишком мало, чтобы тянуть повозку. Да и тянуть некуда. Я жалею, что не встал рядом с остальными. Погибли бы сразу». Искар Джарак хмыкнул. «Ты верно, — сказал Драконус. — Ты плохо его знал». «Что это значит? — скривил губы Драконус. — Это значит, — сказал Худ, — что мы подошли к последней части сделки. Он был верен слову, но теперь все выпало из его рук. Он подписал обещание, да, но достаточно ли этого?» «Стыдись, Худ! — бросил, натягивая удила, Искар Джарак. — Нет такого глупца, что предаст сына тьмы ни в этом деле, ни в иных. Что с того, что он ушел от нас, вернулся во владение матери?» «Ты стыдишь меня, Искар Джарак?» «Точно!» — Яггут фыркнул. «Принято», — сказал он. Баратол сел на мостовую. Ему казалось, что в теле переломаны все кости, порваны все мышцы. Ему хотелось вскочить, однако он боролся с побуждением, опасаясь, что любое усилие его убьет. Кузнец снова поглядел на тело, на меч, разрубивший лицо и застрявший в черепе. Он заметил глубокие раны на ногах, там, где гончие хватали его. Крови не было. Подошел Мураш, присел рядом. «Глянь, куда мы докатились. Повсюду звериная кровь, а ты? Ты встал против одного из чудищ с дурацким топором. Поможешь встать?» Мураш выпучил глаза и вздохнул. «Нужен будет вол, ты ж тяжелый, как пхидерин. Ладно, я пригнусь, а ты вставай, словно ступенька. Только не стыди, если у меня коленки подогнутся». Подъехала карета. Перед ней стоял алхимик Барук, тот, что прогнал их недавно. А рядом с ним воин. Ясно было, что в нем есть кровь баргастов с громадным молотом за спиной. Воин подошел к мертвому Анди и поглядел на тело. Баратол с трудом встал. Мураш закряхтел под его весом и распрямил спину, тихо сказав спасибо. Оглянулся, чтобы узнать, кто еще выжил. Воин Таблака и женщина, которая вроде бы была его спутницей. Еще две юные таблакайские женщины, а может и девочки. Большой пес с таким количеством шрамов, что трудно поверить. Великие вороны все еще сидят на крышах. Иные сгорбились на мостовой, словно черные демонические гномы или безмолвные призраки. Золотой свет зари струится сквозь нависшие над городом тучи. Не слышно привычной утренней суеты пробуждающихся улиц. За этим собранием показывались другие фигуры. Горожане, стражники, бледные лица и закрытые рты. Словно испуганные беженцы, они не решались подойти ближе, но и уходить не хотели. Верховный алхимик держался на приличном отдалении от баргаста и мертвого Тиста Анди. В глазах его читалось горе. Он заговорил. «Каладан Брут, то, чего он желал, нужно...» «Подождет!» — рыкнул баргаст. «Подождет!» Он согнулся, вытянул руку и схватился за черный меч. Без лишних церемоний вырвал лезвие из плоти и выпрямился. Казалось, все присутствующие затаили дыхание. Каладан Брут смотрел на оружие в своих руках. Баратол видел, что губы Баргаста искривились в улыбке, обнажая подпиленные зубы. Повернувшись, он ушел к карете, открыл дверцу и швырнул меч внутрь. Железо лязгнуло, звякнуло. Дверца захлопнулась. Баргаст огляделся и ткнул пальцем. «Вала и телегу!» «Каладан, я сделаю так, как хочу, Барук!» Звериные глаза отыскали Баратола. «Ты, помоги мне!» Баратол, сдерживая стоны, схватился за ноги Тистеанди, пока Брут поднимал тело за плечи. Мураш подвел телегу и встал рядом с валом. Лицо его было грустным. Здоровяки уложили тело Рейка на дно, покрытое пятнами старой крови. Брут надолго замер над ним. Потом выпрямился и поглядел на алхимика. «Я сделаю ему курган, к западу от города». «Каладан, прошу, это подождет. Нужно...» «Нет!» Брут прошел к Мурашу, одной рукой оттолкнул фаларца, другой схватился за ярмо. «Я сделаю это. Никто другой не должен разделять мою тягость. Каладан Брут и Аномандер Рейк. Вместе в последний раз». Вол начал зловещий путь. Воин рядом, тело другого сзади, в повозке. Процессия замерла через 10 шагов, ибо некий жирный коротышка в красном жилете встал на пути вола. Каладан Брут поднял глаза и нахмурился. Коротышка с удивившим всех изяществом поклонился и отошел в сторону. Брут промолчал, попросту вновь заставив вала двинуться. Говорили, что он спас Даруджистан. Один раз годы назад и теперь снова. Владыка лунного семени, прошедший ночью, опустивший на земь темноту, темноту и холод, погасивший бушевавшие пожары. Каким-то образом выдавивший жизнь из разбушевавшихся сил разрушения, спасший всех. Говорили, он одной рукой изгнал демонических псов. Говорили, в момент его гибели разорвалось сердце луны. Доказательство до сих пор висит в небе. Кто его убил, никто не знал точно. Слухи о возвращении Воркан разожгли молву о темном предательстве. Контракт с малозанцами, слепая ярость какого-то бога. Одно ясно, смерть его была предопределена. Разве не высыпали поклонники Дессембрея из своего капища? Не пришло ли время повелителя трагедии? Ох, точно, ох уж точно! Так что люди без всякого зова выходили на улицы. Вставали вдоль пути Каладана Бруда, ожидая прохода воина, вала и телеги. За ним следили в молчании. Когда процессия проходила мимо, люди шли следом. Целая человеческая река. В то утро Даруджистан не походил на обычный город. Не выкрикивали цены корабейники. Рынки остались закрытыми. Рыбачьи лодки не ушли вдаль по зеркальным водам озера. Не кружили крылья мельниц. Из каждого храма доносился звон колоколов. Разноречивый, звучный, словно ломаное эхо. Как будто город обрел голос, и голос его полнится хаосом горя, говоря за каждого из горожан, за жрецов и жриц, даже за богов в храмах. Под колокольные звоны великие вороны взлетали в закопченное небо, кружились над крышами, создав свой мрачный эскорт-хоровод. Скоро их были целые тысячи. Они кружили темной массой, словно призванные принести тьму в Даруджистан, укутать тело города саваном. Около Непосед некий мечник замер и повернул искаженное лицо на звуки несогласной колокольной музыки, к птицам. Если и было написано что-то в его глазах, увидеть было некому. Он повернул к Даруджистану спину и продолжил путь. То, что идти ему некуда, в тот миг значения не имело. Одиночество всегда находит себе тропу, ибо иначе ему придется разделить груз других людей. Неприкаянность — не особо приятная компания для навеки потерянных, но другой они не знают. В тот же миг другой человек, закованный в кольчугу, сидел в таверне Непосед. Мысль о присоединении к процессии показалась ему слишком невыносимой. Калор презирает похороны, прославление неудач, неизменная панихида. Все живые вынуждены предстать перед ухмыляющимся ликом смерти. Нет, такое не для Каллора. Он предпочел бы пнуть сранорожую уродину прямо промеж гребаных глаз. Таверна опустела. Похоже, никто не разделяет его чувств. И хорошо. Ему всегда хорошо наедине с собой. Так он твердил себе, уставившись на краденую кружку дрянного эля и слушая адские звоны, слушая карканье стервятников-переростков. Слишком знакомый хор. Смерть, разрушение, горе. «Слышала?» — бросил он кружки. «Они играют нашу песню». Дымка вошла в крул-бар и обнаружила, что он пуст, только сгорбленная фигура историка сидит на привычном месте. Он смотрел прямо в старую выщербленную столешницу. Дымка подошла и посмотрела на него. «Кто на этот раз умер?» Дукер не поднял глаз. «Никто, Дымка. Скорее, что? Что умерло?» «Думаю, оно больше, чем мы можем понять». Она не сразу спросила. «Хватку проверял?» «Она ушла четверть колокола назад». «Что?» «Сказала, что вернется». «И что? Это все, что она сказала?» «Еще что-то. Насчет каких-то треклятых браслетов». Он наконец-то поднял взор, как всегда мрачный. «Сядь, Дымка, прошу. Не люблю быть в одиночестве. Не сейчас. Она вернется». В этот миг наверху оглушительно зазвонил колокол. Малозанцы даже присели. «Боги подлые!» — ругнулась Дымка. «Кто на колокольне?» Дукер нахмурился. «Здесь еще только Скеллара, подозреваю». Он замолчал, и взгляд стал еще мрачнее. Дымка шлепнулась на стул. «Пусть поскорее устанет, или я пойду наверх». Они сидели, слушая трезвон. Дымка смотрела на Дукера, удивляясь его нарастающему унынию, а потом ее саму как ударило. «Я думала, мы отвязали колокол». «Точно, он в погребе». «Ох!» Неудивительно, что он словно привидение узрел. «Задумал ему голову отрубить?» — поинтересовалась Самардев. Карса Орланг стоял над трупом убитого им пса. Услышав вопрос, он хмыкнул. «Может, кухонным ножом? Смотри, мой клинок увяз в спинном хребте. Это словно дерево рубить». Самар почувствовала, что дрожит, и решила, что это утомление. «Они твои дочери, правда?» Карса поглядел на девушек, которые стояли молча, изучая его, выжидая. «Однажды я изнасиловал мать и дочку». «Ах, какой молодец!» «Это было мое право». «Забавно». «Что?» «Идея права. То, как часто провозглашение права приводит к отнятию прав у других людей. И всегда все решает тот факт, что у кого-то меч длиннее». «Я выиграл право, когда убил их мужчин. Это была племенная война, ведьма». Он помолчал. «И я был молод». «Боги подлые, ты показываешь, что у тебя появились сожаления?» Таблакай отвернулся от мертвого пса, окинул взором дочерей. «Я много о чем сожалею, но не об этих двух». «А если у них другое мнение, Карса?» «Почему бы? Я дал им жизнь». «Думаю», — бросила Самар, — «что никогда тебя не пойму». Она тоже поглядела на дочерей. «Они знают, о чем мы беседуем?» «Конечно, нет. Откуда им выучить языки семи городов?» «Так чего ты ждешь? Почему не поговоришь с ними?» «Я жду», — ответил он, — «того момента, когда мне будет что сказать». В этот миг на улице появилась еще одна женщина. Ее взор был устремлен на Карсу Орланга. «Таблакай», — сказала она, — «у меня к тебе послание». Она говорила по-малозански. «Не знаю тебя», — ответил Карса на том же языке. «Наши чувства взаимны», — фыркнула она. «Но давай не будем грубыми». Она помедлила. «Хочешь, я расскажу послание в тайне, или могу выкрикнуть при всех?» Карса озадаченно посмотрел на Самардев. «Я рассказывал тебе, ведьма, что малозанцы мне по душе». «Да», — ответила она со вздохом. «Тебе не нужно кричать, малозанка, но не нужно и прятаться в угол. Передай таинственное послание, но сначала скажи, от кого оно». «Ладно. Думаю, от Худа». Самардев фыркнула. «Дайте догадаться. Продолжай трудиться, мой лучший помощник». Малозанка поглядела на нее. Когда все кончится, позволь поставить тебе выпивку». Брови Самар поднялись. «Послание!» — прогудел Карса. «Да-да, вот. Ты не должен покидать Даруджистан». «А если покину?» «Тогда ты можешь пропустить единственную возможность исполнить давнюю клятву». «Я давал много клятв». «Я шокирована». Карса улыбнулся, но на лице его читалось что-то злое. «Подробнее не скажешь?» Женщина снова помялась. «Я передумала. Это действительно тайное дело. Не обижайся, ведьма. Он ведь так тебя назвал. Просто я...» «Говори!» — велел Карса. Самар Дев поразилась, что малозанка не отпрянула при виде угрожающей гримасы Карсы. «Таблакай, ты будешь нужен!» «Для чего?» «Как же? Чтобы убить бога!» «Какого еще бога?» Малозанка выпучила глаза, впервые испуганная за весь разговор. «Я думала, ты убежишь, едва услыхав такие слова, как любой человек в здравом уме». «Тогда ты выбрала неподходящего воина». Во рту у Самар было сухо. «И ты права, я хотела бы не слышать всего этого. Я ухожу, так что передавай все послание». «Иди в Крулбар», — посоветовала Малозанка. «Скажи, что тебя прислала хватка. Завтрак — хорошее вино. Если дымка приготовит тебе ванну и выделит мыло, будет неплохо». «Как мило с твоей стороны». «Я такая», — ответила хватка. Самар-Деф отправилась на поиски бара. Слова о завтраке прозвучали привлекательно, как и упоминание о хорошем вине. Что касается ванны, что ж, если ей предложат, она так устала, что не сможет отказаться. Десятки тысяч шли за валом и телегой, когда те повернули от Приозерья к району имений. Звенели колокола. Великие вороны кружились, громко каркая. А над холмами подле ворот двух валов уже поднимались клубы пыли. Каладану Бруду не пришлось отесывать камни или вонзать лопату в твердую почву. Пробудился путь Теннес. Плоть огни приняла новую форму и новое назначение. В заранее выбранном месте преображался целый холм. Когда Бруд прибыл ко входу в могильник и поднял на руки тело Аномандра Рейка, погребальная камера была готова. Он вошел внутрь. Потом вышел и помедлил, как бы пораженный зрелищем десятков тысяч безмолвно скорбящих людей, вставших кольцом у подножия кургана. На глаза показалась громадная каменная плита, вышедшая из-под земли. А затем Каладан Брут одной рукой переместил плиту на место и поднял молот, запечатывая могильник навеки. Аномандр Рейк упокоился в темноте, без оружия, без сокровищ и роскошных вещей. Его плоть не защитили от распада, даже не смыли кровь и грязь, покрывшие лицо. Подобные ритуалы не в почете среди тисты Анди. Для них оставшееся без души тело становится слепой, бесчувственной и бесполезной вещью. Смерть отправляет их в реку тьмы, протекающую через разрушенный город Харкинас, через давно мертвое, давно покинутое чрево, в реку. А река должна течь вечно, все дальше и дальше. Каладан Брут закрыл гробницу и начертал на блеклой доломитовой плите единственный, глубоко врезанный символ. Старинный глиф баргастов, имеющий значение точное и в то же время полное множество слоев смысла. Хотя это понимает лишь тот, кто лицом к лицу встретился с тем, что он означает. Единственный знак, означающий горе. Когда Барук скрылся в недрах своего экипажа, и карета покатилась к имению почтенного верховного алхимика, когда здоровяк Таблака и Хватка закончили беседу и пошли своими путями, за Таблакаем двинулись дочери и хромой пес, когда место смертного боя двух великих воинов стало всего лишь россыпью камней, кое-где запачканных поблекшей на солнце кровью, две фигуры шагнули из теней, появившись около мертвых гончих света. Одна была едва различима, невзирая на яркое освещение. Призрак этот опирался на трость. Через некоторое время призрак заговорил хриплым голосом. Точнее, сказал одно слово. «Ну?» Его спутник ответил. «Ну?» Трость несколько раз ударила по мостовой. Спутник продолжил. «Теперь все не в нашей власти. До самого конца». «До конца», — согласился престол тени. «Знаешь, Котельон, Каладан Брут мне никогда не нравился. «Неужели? Не знал?» «Ты думаешь...» «Я думаю», — сказал Котильон, — «что нам не нужно тревожиться на его счет». Престол тени вздохнул. «Мы довольны. Это было сложно так рассчитать время. Мы довольны? Вроде бы должны быть довольными». «Проклятые гончие света. Неожиданность. Две, да, но 10. Боги подлые». «Хм. Я больше встревожился, увидев временное исцеление рассудка моего мага». «Ты так это называешь?» «У него был шанс. Скользкий, но шанс. Вообрази его, владеющего Драгнипуром». Котильон поглядел на спутника. «Ты намекаешь, что он не отдал бы его?» «Амонос, да ладно тебе. Это все твоя игра. Меня не обмануло его временное неподчинение. Ты клялся, что не захватишь меч. Но ты же не упоминал об одном из верховных жрецов, который может сделать то же самое». «Он был бы моим!» — зашипел, внезапно разъярившись, престол тени. «Если бы не придурковатый толстяк с липкими губами! Моим!» «Ты имел в виду, он был бы мечом из коралла прыща». Престол тени снова успокоился, постучал тростью по камням. «С ним я разобрался бы с глазу на глаз». «Сомневаюсь». «Ну, кому вообще интересно, что ты думаешь?» «Так где он сейчас?» «Прыщ в храме, копается в архивах книги теней». «Ища чего?» «Разрешение. Любого разрешения верховному жрецу теней иметь двух жен». «А такое есть?» «Мне откуда знать?» «Как?» — спросил Котильон. «Разве не ты ее писал?» Престол тени неловко пошевелился. «Я был занят». «Тогда кто?» Престол тени не ответил. Брови Котильона взлетели. «Неужели прыщ? Книгу теней, в которой он и провозглашен магом высокого дома?» «Это называется делегированием обязанностей», — бросил престол тени. «А не идиотизмом?» «Ну, он наверняка найдет, что ищет, не так ли?» «Да, и чернила будут еще сырыми». Они долго молчали. Наконец Котильон набрал в грудь воздух и протяжно вздохнул. «Думаю, надо дать ему несколько дней». Теперь он говорил не об искорале прыще. «Если не хочешь быть изрубленным в кусочки, да, несколько дней». Я не был уверен, что он согласится. До самого момента, когда... Котильон подмигнул, поглядел в сторону улицы, как бы пытаясь найти взором одинокую, потерянно скитающуюся с мечом в руке фигуру. Но нет, он назад не вернется. «Знаешь, я предлагал все объяснить. Это облегчило бы его совесть, но ему было неинтересно». «Послушай, треклятые колокола», — сказал престол тени. «У меня уже голова разболелась. Давай уходить. Здесь мы дело сделали». Он был прав, так что они ушли. В двух улицах от дома Белла Манома схватили сзади и прижали к стенке. Движения вызвали боль в сломанной руке. Он задохнулся, чуть не потеряв сознание, и уставился в лицо схватившего его человека. «Дядя?» Затем он заметил за спиной Раллика другое знакомое лицо. «И... дядя?» Нахмурившись, Раллик отступил. «Ты плохо выглядишь, Беллам». А Торвальд сказал. «Весь чертов клан Номов охотится за тобой». «Ох, нельзя терять наследника Номов на целых 2 дня», заявил Торвальд. «У тебя есть обязанности, Беллам. Погляди на нас. Даже мы не были такими беспечными в юные годы, хотя ничего не наследуем. Так что пойдешь домой с эскортом. Видишь, как ты нам досадил?» И они пошли домой. «Надеюсь», — сказал Раллик, — «то, во что ты ввязался, было ради благого дела». «А, я тоже надеюсь». «Ну, хоть что-то». Пропихнув юношу в ворота и убедившись, что он идет в правильном направлении, Торвальд и Раллик удалились. «Хорошо прозвучало», — сказал Раллик. «Вся эта чепуха насчет нас молодых». «Трудно было сохранять серьезное лицо». «Ну, мы были не такими уж плохими, пока ты не украл мою девушку». «Я знал, что ты не забудешь!» «Я намекаю, что пора навестить милую Тизерру. Обещаю сделать все, что смогу, чтобы украсть ее назад». «Но на завтрак не надейся». «Почему?» «Тизерра никому не прислуживает, кузен». «Ого, ну тогда можешь оставить ее себе». Торвальд усмехнулся себе под нос. «Раллика всегда так легко провести, так легко заставить думать именно то, что нужно ему, Торвальду». Раллик шел рядом, довольный. Уголком глаза он заметил плохо скрытую плутовскую ухмылку на роже Тора. Выдавать себя за дурачка Раллику всегда нравилось. Как приятно, что некоторые вещи не меняются. Ступив на палубу, сестра злоба увидела резчика на корме. Он оперся на поручень и смотрел на спокойную воду озера. Не удивившись, она присоединилась к нему. «Я возвращаюсь в семь городов», — сказала она. Он кивнул. «Достаточно близко». «А, ну да, я рада твоей компании, резчик». Он глянул на нее. «Получили то, чего желали?» «Конечно, нет, и почти». «Так вы не огорчены?» «Разве что тем, что не удалось впиться зубами в нежное сестринское горло. Но это может подождать». Если он был удивлен ее словами, то ничем этого не выказал. «Я вообще-то думал, что, проплыв так далеко, вы захотите закончить задуманное». «О, есть замыслы и замыслы, мой юный друг. Так или иначе, мне лучше отбыть незамедлительно, и причины я разъяснять не намерена. Ты успел попрощаться?» Он дернул плечом. «Похоже, я сказал всему прощай годы назад». «Отлично. Будем отчаливать?» Через некоторое время корабль отошел от берега, направляясь на запад. Они встали на носу, наблюдая за похоронной процессией, уже начавшей расходиться от нового кургана, поднявшегося над всеми окрестными холмами. Могильник еще окружали толпы и толпы горожан. Молчаливая торжественная сцена, только колокола гремят в отдалении, казалась нереальной, нарисованной на холсте тумана. Они видели вала и телегу. Злоба вздохнула. «Знаешь, моя сестрица однажды любила его». «Аномандра Рейка?» «Нет, не знал». «Его смерть означает начало». «Начало?» «Начало конца, резчик». У него не нашлось ответа. Протекали мгновения. «Вы сказали, она любила его. И что произошло?» «Он завладел Драгнипуром. По крайней мере, я думаю, причина была в этом. Она получила подходящее имя, моя сестрица». «Зависть». Резчик метнул взгляд, подумав об имени прекрасной женщины рядом, но мудро промолчал, не издав ни звука. Колокол, которого нет, наконец-то прекратил маниакальный трезвон, и Скеллара решилась вылезти на крышу, обозреть город. Она смогла увидеть озеро и одинокий корабль, распускающий паруса на утреннем бризе. Она узнала эти паруса и долго не сводила с них глаз. Кто на борту? Ну, наверняка злоба, и если у него осталась хоть капля здравого смысла, Баратол. С улыбающимся Чауром, ребенком-великаном, чья младенческая любовь никогда не предаст. По крайней мере, до того дня, будем надеяться, через десятки лет, когда кузнец станет согбенным стариком и заснет в последний раз. Она почти увидела его. Глубокие морщины на лице, тусклые глаза. Он забывает потери своей жизни одну за другой. Он смотрит только вглубь себя. Чаур не поймет. Чувства пронесутся по его душе, словно кабаны по лесной чаще. Страшно будет видеть, как он сворачивается клубком, стонет от боли, причины которой не понимает, от потери, глубины которой ему никогда не измерить. Кто позаботится о нем? А что насчет милой Скеллары? Почему она не с ними? Хотелось бы ей найти ответ, но одну несомненную истину о себе она познала. Она предназначена, ныне она крепко в это верит, утешать пролетающие мимо души. Стать утешительным мостом, облегчать тяготы одиноких скитаний. Кажется, она обречена раскрывать объятия неподходящим любовникам, любить всей силой, но не получать того же в ответ. Итог жалкой и неуклюжей жизни определен уже сейчас. Сможет ли она так жить, не погружаясь в бездну жалости к себе? Время покажет. Скеллара набила трубку, выбила искру, глубоко затянулась. Некий шорох сзади заставил ее обернуться. И Баратол подошел, погладил ее по голове, склонился и поцеловал в лоб. Долгий, смачный, однозначный поцелуй. Когда он оторвался, она чуть не задохнулась, выпучила глаза, глядя на него. Он сказал: «Я кузнец. Если придется выковать цепи, чтобы удержать тебя, я готов». Она моргнула и гортанно засмеялась. «Осторожнее, Баратол. Цепи свяжут и тебя». Лицо его стало мрачным. «Ты сможешь так жить?» «Не давай мне выбора». Летим, друзья мои, на крыльях любви. Туда, мимо колокольни, на которой мужчина и женщина нашли друг друга, и туда, к тугим парусам, под которыми другой мужчина устремил взор на запад, грезя о сладком лунном свете, о саде, о женщине, ставшей второй половинкой его души. Тихо скрипит дверь, сладкий вздох, и стражник входит в дом, встреченный женой. Она пережила вечную ночь ужасов, но теперь она обнимает его, и все хорошо, и детишки радостно вопят и пляшут на кухне. Река горя пронеслась через Даруджистан, и утро плетется следом. Пора отстраивать жизни, пора штопать раны. Мешочек с монетами шлепается на стол перед женщиной, благословленной вдовством, и она чувствует, будто очнулась от кошмара длиной в 10 лет. Это ее особенный вид любви. Миг, принадлежащий ей и только ей. Хватка входит в бар, и там поджидает ее Дымка. Слезы на глазах, и Самар Дев следит из-за столика и улыбается. Улыбка ее завистлива. Она гадает, какая дверь ее ждет, и будет ли она открыта, и что будет за ней. А в храме Искарал Прыщ смешивает чернила и неряшливо переносит на пергамент свой литературный гений. Магора следит стеклянными глазами, но уже замышляет союз с Сордикошквал. Хокаралы собрались в кучу и обмениваются свадебными подарками. Двое охранников после тяжелой ночи вламываются в бордель, чтобы никого там не найти. С любовью придется погодить, но разве кто-то удивится их невезению? Тизерра замирает на пороге скромного дома, мастерской, смотрит на две любви своей жизни. На самый краткий миг ее воображение срывается с цепей, но она одергивает себя и небрежно спрашивает: «Завтрак?» Торвальд даже вздрагивает. Раллик просто улыбается. Вот круглый человек бесконечного объема деликатно переступает мусор, возвращаясь к Фениксу. Не годится оставаться чуждым скорби, но также следует метнуть восхищенный взгляд на сладчайшие вещи. Итак, скорбя на свой манер, при помощи булочек он завистливо воздыхает. Любовь — город, точно. Прекрасный город, и в городе том тысячи тысяч тропинок вьются сквозь свет и тени, на воздухе спертом, на воздухе, освеженном ароматами цветов, духов и дерьма, от которых одинаково наморщиваются носы, и по помойным трубам течет золотая пыль, и слезы даруют возрождение. Наконец-то мы долетели до ребенка, входящего в школу фехтования, минующего золотистые столбы света. Он замирает в 10 шагах от женщины, сидящей на скамье, и говорит что-то, что-то без слов. Через мгновение 2 чертенка вбегают и замирают, глядя на Харлоу, а потом визжат и бросаются к нему. Женщина поднимает голову. Она долго молчит, смотрит, как Мяу и Хныка тискают мальчика. Затем, не сумев сдержать всхлипа, отворачивается. Но Харло ей не позволит. «Нет, я вернулся домой. Вот что это такое, возвращение домой!» Она не способна встретить его глаза. Она плачет, она машет рукой. «Ты не понимаешь, Харло. То время... У меня нет хороших воспоминаний о том времени. Ничего нет, ничего! Неправда!» — кричит он, тоже чуть не плача. «Неправда! Там был я!» Что ж, как хорошо знает Скиллара, некоторые двери не удержать запертыми. Смелая истина выбивает такие двери ногой. Стонни не знает, как справиться со всем этим. Но ей придется. Придется. Нет, она встречается глазами с сыном так, как никогда не позволяла себе раньше. Это решает почти все. Но что же сказал без слов Харло за миг до того, как его заметили? Да вот что. «Смотри, Бейниск, это моя мама!»